Мы не знаем, протянется ли жизнь до утра. Так спешите же сеять вы зерна добра. И любовь в тленном мире к друзьям берегите. Каждый миг пуще золота и серебра. Омар Хайям. Пролог. Коллеги. Пожилой мужчина в плотном сером свитере с накинутой поверх черной курткой изолирующего костюма, сделав длинную паузу, осмотрел присутствующих сквозь внушительные линзы старомодных очков. Таким образом он давал возможность прочувствовать важность момента и, наконец, удовлетворившись полученным результатом, сладко причмокнул. В небольшом помещении пищеблока полевой лаборатории с относительным комфортом разместились все ее штатные сотрудники, имеющие отношение к филиалу какого-то старого и к этому времени малоизвестного НИИ. Они стояли полукругом, рассредоточившись по помещению зала для приема пищи, заранее отставив столики к стене. Их сосредоточенные лица отражали какую-то удрученную тревожность и плохо скрывали недовольство. Люди настороженно смотрели на своего руководителя, пытаясь представить или хотя бы предположить причину их экстренного и необычайного в это время суток сбора, да еще в столовой. Как-то быстро и незаметно помещение наполнило тягучая и таинственная атмосфера. Друзья, сегодня знаменательный день. Приложенные нами усилия в изучении аномальных явлений феноменального мира отмечены благодарностями на самом высоком уровне. Согнув руку в локте, говоривший многозначительно поднял вверх указательный палец. «Неужто с самой небесной канцелярией?» «Сеня, прекрати поясничать. Так вот, только что получен ответ из Центра вычислительных измерений. Впервые за все время изучения аномальной зоны здесь, именно здесь, на Припятских болотах Полесья. Правда, совершенно случайно, но это уже не столь важно. Нами была зафиксирована малая скалярная частица, одним своим существованием внесшая сумятицу и неразбериху в теоретическую стандартную модель мироздания. Пока говорить рано, но по выявленным характеристикам, товарищи, нам удалось засечь частицу совершенно нового типа. Я бы сказал, иного. Так вот, как вы знаете, бозон Хиггса, или так называемая частица Бога, которую искали в течение более чем 4 десятилетий, так и нашли. Ранее она была обнаружена нашими коллегами при проведении ряда экспериментов на Большом адронном коллайдере. Правда, физики осторожны в своих высказываниях, однако твердо заверяют, что ее характеристики совпадают с теми, которые были предсказаны теоретиками, именно для бозона Хиггса. Теперь самое интересное. По полученным данным, с большой долей вероятности, наша частица, обнаруженная при помощи магнитных детекторов 5-го поколения Астра, меньше бозона Хиггса, но на порядок больше его по массе. При таких условиях, таких малых и в то же время тяжелых частиц, до нас еще никто не регистрировал. Кстати, наше открытие уже дважды подтверждено данными с еще 2 штатных лабораторий под юрисдикцией Евросоюза, расположенных восточнее и севернее центра зоны отчуждения. Ура! С глухим хлопком пробка освободила горлышко бутылки, неизвестно как и откуда появившейся в руках руководителя лаборатории. Извергая шипение, пенный поток устремился в потемневшие металлические кружки, стоявшие тут же рядом на столике у стены. «Друзья, предлагаю выпить за успех!» Все присутствующие заметно оживились. «Да, мои поздравления, коллеги!» «Что-то даже не верится. Вот так вот, бац, и совершили открытие!» Несмотря на усталость, на лицах людей поселилась улыбка, а в душе медленно поднималась волна радости за себя, за свой дружный и сплоченный коллектив, за свой важный и нужный труд, пусть и очень опасный в окружающих реалиях. «Это же настоящее открытие, правда?» «Несомненно. Подождите, а вам не кажется странным, что подобных, подобное время неуловимых частиц здесь носится целый рой?» Все вдруг умолкли и посмотрели на коллегу, стоявшего у стены, скрестив на груди руки. «Согласно теоретической модели, скалярные частицы с подобными характеристиками есть квант некоторого поля, отвечающего за массу всей Вселенной. Превращаясь в частицу, он переходит в локальное состояние в момент и вследствие нарушения силовой симметрии этого поля. Вы можете себе представить, за счет чего происходит деформация? Вследствие каких причин?» Рассеянный взгляд научного руководителя скользнул в сторону и, зацепившись за отрывной календарь, висевший на стене, мимодумно сфокусировался на дате 25 января 2014 года. Бутылочная пробка, отрикошетив от поверхности потолка, юркнула в отсек посудомоечного модуля и, ударившись о шкаф, упала в мойку. Несколько раз провернувшись, она угодила в отверстие слива, запустив сложный механизм канализационного сброса. Пройдя замысловатые конструкции труб главного водоотлива, пробка была подхвачена степенным течением мелководной лесной речушки. Чудовищного вида химера, пришедшая на водопой, долго сопровождав взглядом плывущую по парующей водной глади деревянную пробку. По каким-то никому неизвестным причинам она бросилась ей в глаза и на долгое время завладела ее вниманием. Выпуская из ноздрей мощные струи пара, которые из-за сильного мороза тут же оседали наземь искрящимся инеем, химера понюхала морозный воздух, затем, посмотрев на низко висевшую в небе большую и яркую луну, перевела свой взгляд на виднеющееся вдали за голым кустарником пирамидальное строение. Через некоторое время сработает охранная сигнализация, и в лаборатории завоют базеры боевой тревоги. Забыв обо всем, люди бросятся по своим местам согласно штатного расписания и примут меры к спасению собственных жизней и лаборатории. И вот уже на верхнем ярусе сложного строения открылся тяжелый люк, кто-то бросился к звуковой пушке, чтобы направленным лучом отпугнуть или уничтожить агрессора, в пике резонанса разорвав его внутренние органы на мелкие части. Глава первая. Точка возврата. «Ну, бабушка, ну хватит уже!» Александр подхватил лежащую у выхода треугольного вида сумку с тетрадками и спешно проследовал через гостиную в свою комнату. Старушка укоризненно покачала головой ему вслед, затем ушла на кухню, принявшись там готовить внуку обед. Через какое-то время по квартире распространился запах жареной картошки. «Александрушка, иди покушай, я уже стол накрыла». Не реагируя на ее появление, внук лежал на кровати, уставившись в потолок, и, подняв в руке мультимедийный плеер, демонстративно увеличил громкость в наушниках, пробежав пальцем по сенсорному монитору. «Александрушка, кушать иди, остынет же!» Нахмурившись, повторила пожилая женщина и, немного постояв, раздраженно махнула рукой, грозно проговорив. «Отольются кошки-мышки на слезки!» Внимание Александра привлек мигающий монитор мобильника. Еще не отойдя от повышенных децибел, совсем недавно наполнявших голову, он излишне громко произнес в трубку. «Слушаю». «Вай, привет, братишка. Спешу сообщить, начался сезон территориальных войн. Короче, через час сбор. Все наши заходят под своими никами. Клан должен принять участие в войне, как говорится, полным составом. Пришло время повеселиться и немного заработать. Отличная новость, Султан. Я обязательно буду». «Соберемся пораньше, продумаем тактику, отработаем командные взаимодействия. Если пролетим, нас, как последних нубов, вытеснят за пределы карты на задворке имперских болот». В назначенное время Александр включил комп, откалибровал костюм виртуальной реальности и, став в центр маршевого круга, надел шлем, тут же покинув этот мир. На заработанные в игровом процессе виртуальные деньги он выбрал себе средства индивидуальной защиты и оружие. Его побратим по игре с ником «Гадкий», непревзойденный снайпер в виртуальном мире, обзавелся новенькой крупнокалиберной винтовкой американского производства. После приготовлений клан собрался на своей базе в тени высокого и мощного дуба. В центр асфальтированной площадки вышел Султан в тактическом шлеме и цифровом камуфляже. Вскинув руку, он поприветствовал всех присутствующих. «Последнюю неделю я даром времени не терял. Клан белоголовых драконов теперь наш союзник и окажет нам поддержку с воздуха. На ваших картах и прицелах они будут отражаться желтым цветом». «А мы им что за это?» «Завоеванные терры поровну. Нам главное закрепиться, а там мы уже покажем нубам, кто здесь хозяин». «Ну а если сольем войнушку?» «Обвиним противника в читерстве». Капитан команды все говорил, говорил, и в душе виртуальных бойцов поднималось и росло упоительное предвкушение предстоящего невероятно зрелищного современного боя. «Нас ждут в основном уличные драки до последнего бойца. Слившиеся будут иметь возможность быть зрителями. Есть предположение, что в этой кампании будут использоваться все виды боевой техники, даже в игре на локальных картах. А, к примеру, с противотанковыми средствами у нас совсем плохо, они дорого стоят». «А если дымовые шашки?» «Можно. Главное, чтобы у нубов инфракрасных прицелов не было». «Значит так, Правила просты. Как только нас выбивают, включая союзников, Терра считается захваченной неприятелем. И у нас будет максимум 2 попытки отбить ее. После 15-минутного спавна на респе. Он посмотрел на свои часы. Время боя не ограничено, но наши ресурсы ограничены. Поэтому приветствуется пополнение боекомплекта и аптечек за счет убитых врагов. Не брезгуем лугом. Трофеи можно будет выгодно продать. Султан задрал вверх голову, наблюдая за приближающимися к площадке дельтапланами. А вот и наши союзники. Внезапно стало темно, и Александр не смог сразу понять, что произошло. Сняв шлем, он с гневом и укоризной крикнул: «Мама! У тебя с завтрашнего дня начинаются экзамены. Ты бы хотя бы подготовился, что ли?» Молодая женщина подняла с полу сумку с причиндалами студента и присела на краешек кровати. «А что готовиться-то?» Резкими движениями Александр расстегивал геймерский костюм. «У меня все равно недопуск сессии по оплате». «Как? Я же разговаривала с деканом. Я же объяснила ситуацию. Она заверила. Я тоже с ней сегодня пообщался. И знаешь, эта истерическая тварь сделала меня чуть ли не единственным виновником того, что им задерживают зарплату. Ей все равно, где мы возьмем деньги. Хоть на панели. Но оплата за обучение должна быть своевременной. Сдавать сессию она снисходительно разрешила, но оценки в ведомость ставить не будут. Что означает следующее. Мне придется помимо оплаты за обучение и пени за несвоевременность покупать допуск к зачетам и экзаменам. Так что какая разница, мам, готов я или не готов? Нам все равно придется платить. А вот мою репутацию среди друзей ты мне серьезно подпортила». «А ты тоже...» «Стоп, подожди». Приложив ладонь к щеке, она сосредоточилась. «Ты сам знаешь, как нам сейчас трудно. И нет, чтобы матери помочь. Ты все в игрушки свои играешь. Я до сих пор не могу добиться от тебя ответа. Где ты взял деньги на эту свою... Мне просто подумать страшно, каких денег стоит эта шарманка. А ведь можно было на год вперед заплатить за обучение». «Мама! Ну что, мама? Во-первых, не шарманка, а компьютер. А во-вторых, не начинай. Сынок, вот ты меня послушай. Я на двух работах разрываюсь, чтобы хоть как-то концы с концами свести. Дать тебе образование. А тут будто все вокруг сговорились. Нормальной работы не найдешь. Да и хозяевам зарплату задерживают и все сваливают на кризис». Она всплакнула. «Я не знаю, что нам делать». «Извечный вопрос, мама. Что делать?» «Задается легко, а поиск ответов иногда очень мучителен. Начнем с того, что другой работы ты и не искала. Все, на что ты надеешься, питая хрупкие иллюзии. Типа добрый хозяин, долги таки по зарплате вернет. Или в очередной раз ее, практически несуществующую, повысит. Так, много ты понимаешь. А вот сам возьми и попробуй сейчас устроиться на нормальную работу без образования-то. А я посмотрю на тебя. Сейчас везде хотят иметь специалиста с вышкой». «В том-то и дело, мамочка. Ты сказала ключевые слова. Хотят иметь. Ты еще молод и многого не понимаешь. Хотя и учишься в институте. Только я вот выдохлась уже в конец тянуть всех на своем горбу. Подумай о том, чтобы матери помочь. Переходи на заочные и иди работать. Я тебе честно говорю, я уже на грани». «Куда?» «Да вот хотя бы ко мне в бригаду. Нам сейчас подсобники нужны. Или вон охранником на склад». «Мам, где логика? Ты же сама мне предлагаешь работу, на которой платят жалкие гроши, да и те задерживают на неопределенный срок. А готовиться мне к занятиям когда? Так что извини, нет уж, спасибо. У меня хозяина не будет. Я на хозяев работать не буду. И свои надежды на них возлагать не стану. Чтобы на мне да какой-то там драный выпендрежник наживался, да ни за что». Мать заломила руки. «Да как же ты не поймешь? Я из кожи вон, зачем лезу? Чтобы ты образование хорошее получил, нашел себе достойную работу и мог ненапряженно и себя, и семью обеспечивать. А там, глядишь, дело свое организуешь, сам хозяином станешь. Люди на тебя работать будут, а ты будешь жить в свое удовольствие. Ничего не делать, он как мой, работодатель. По миру путешествовать, да деньги прогуливать. Или в игрушки играть». Она кивнула в сторону геймерского костюма. «А я, мамочка моя родненькая, и сейчас ничего не делаю. Я и сейчас в игрушки играю. Я, мам, и сейчас живу в свое удовольствие. Я свободен. И обременять себя экономически целесообразной идеей всепродажности не намерен. Мне это неинтересно и противно». Александр схватил со стола мобильник и, не обращая внимания на гневную реплику матери, энергично покинул квартиру, вылетев за порог, как пуля. «За что же ты тогда комп взял?» Не спеша и вальяжно, спрятав руки в карманах куртки, Александр шел по аллее небольшого сквера, в центре которого на круглой площадке красовался большой новый фонтан с разноцветной подсветкой. Где-то играл духовой оркестр, и слух праздно шатающихся по скверу граждан ублажала умиротворяющую душу живая классическая музыка. Саша свернул на узкую тропинку и исчез в зарослях молодого кустарника со свежей и яркой весенней листвой. «Привет, Денис!» «Привет!» Щуплый парнишка, можно сказать, ровесник Александра, поежившись, застегнул курточку под воротник и поправил очки. «Я... не напрягайся!» Резко остановив приятеля, Денис шмыгнул носом и недовольно поморщился. «У меня тоже куча проблем, но... мы все вместе разрабатывали правила, и все с ними согласились. Нам еще месяц переждать полный штиль, да к тому же нет подходящей цели. Сам знаешь, команда наша сплошь иногородняя. Не сможем мы быстро собраться». Парень как-то неопределенно пожал плечами, думая о чем-то своем, и жестом пригласил следовать рядом. «Я все прекрасно понимаю», — промямлил Саня. «Просто мне больше не к кому обратиться». «И я тебя понимаю, но я сам давно поистратился. Как-никак у меня сестра на иждивении. И заметь, ты, как всегда, просишь то, чего не заработал». Саша тяжело вздохнул, и какое-то время они шли молча. «Знаешь, Санек, в последнее время я все чаще стал думать о том, что наша игра в пиратов зашла довольно далеко и стала чем-то другим. Как-то слишком рано мы повзрослели». «Это потому, друг мой, что мир полон несправедливости», — тоскливо заключил Александр. «Как смотреть?» — Денис хищно улыбнулся. «Разрабатывая программы и устройства, позволяющие взламывать...» Резко замолчав, он осмотрелся. «Чем мы занимаемся в последнее время? Собираем считывающие устройства и снаряжаем ими банкоматы. Через дыры в банковской системе мы конфискуем средства у людей с совершенно разным доходом. А усложнять процесс выборки по определенным параметрам нельзя. Быстро отследят. Зато мы пираты. Зато мы по-настоящему свободны». «А в действительности выходит, что не совсем». «Не понял». «Деньги имеют свойство заканчиваться. Или ты уже забыл о причине нашей встречи?» «Вот и получается. То, что раньше казалось настоящей свободой, на проверку оказывается иллюзией. И какие-то скрытые ею механизмы совершенно незаметно берут в такие жесткие окувы, что не вырваться». «Я, кажется, понял. Это называется совесть», — многозначительно заключил Александр, легонько толкнув друга плечом. «Тебя мучает совесть только потому, что ты имеешь много свободного времени на всякие там размышления и никому не нужные умозаключения. Следовательно, нам нужно совершенствоваться и постоянно придумывать что-то новое, и тогда на муки совести времени у тебя не останется». Денис поправил очки и, посмотрев на шумную компанию, оккупировавшую лежащее на земле толстое бревно, заговорил так, чтобы его слышал только собеседник. «Сам я книг не читаю, все больше в нете шарюсь. Но как-то поздно возвращался домой и в маршрутке случайно подслушал разговор двух пожилых людей. Один другому рассказывал сюжет какого-то старого рассказа. Короче, одному чудаку на протяжении года в разное время по почте приходили послания, типа «если тогда-то и там-то умрет такой-то, он получает определенную сумму денег на свой счет». Челы, обозначенные в письмах, умирали как бы сами собой, а денежки поступали незамедлительно. Вот так вот, просто и непринужденно, чудака подсадили на иглу легких денег, и когда чел, указанный в очередном письме, почему-то не умер в назначенное время, этот чудак, ужаснувшись, что больше не получит своих денег, пошел и убил, став обычным наемным убийцей». Александр поморщился, испытав внезапно появившиеся неприятные чувства. «А ну стоять!» Неожиданный окрик заставил инстинктивно сжаться. «Это что за дебилоиды? Кто такие? Откуда?» Ребята осмотрелись. Сомнений не было. Бомжеватого вида мужик с копной жирных засаленных волос и трехдневной щетиной обращался именно к ним. От его цепкого колючего взгляда, пронизывающего насквозь, неприятно похолодело внутри, отчего желание сопротивляться как-то странно скукожилось и быстро обмякло. «Вы недоумки, что ли? Чё зеньки растопырили, а? Чего, говорю, халуп разъявляли?» Незнакомец явно косил под блатного и нарывался на скандал. «Слышь, долговязый, хорош пялиться. У тебя ноги длинные, вот и ходи ими к ближайшему ларьку. Ты мне табличку свою недовольную не свети понапрасну. Говорю, мушкой смотался за пивком, пока я кармашки у твоего дружка проверю. И смотри мне, козел вонючий, не балуй!» Эта ситуация поначалу забавляла, но с течением времени в душе ребят зашевелился страх. Он рос, становился сильнее и, смешиваясь с гадким чувством омерзения, заполнял собой все естество. Не задерживаясь, сквозь сознание прошел поток всевозможных вопросов. Отвалит или кинется драться? Чего он хочет? Эта сволочь явно вяжет драку. Лицо Александра побледнело, губы стали еле заметно подрагивать. Черная дыра, образовавшаяся где-то в груди, внезапно поглотила страх. Опустевшее внутреннее пространство стало заполнять быстро просыпающаяся яростная злость. Прищурившись, он вцепился взглядом в скуластое лицо чужака и сжал кулаки. На его скулах заиграли желваки. А негодяй не унимался, упорно усиливая давление. «Слышь, колота, у вас чё?» Сделанная тревогой, незнакомец заглянул в их глаза. «Процессорные ресурсы кремануло, что вы в синий экран вывалились. Долговязый, тебе говорю!» Он положил заскорузлую ладонь на плечо Дениса, а вторую руку поднес к лицу Александра и щелкнул пальцами. «Чё такое? Так обосрались, что в ступор впали. Смотри сюда. Вот этой мозолистой рукой враз очкарику шею сверну, если ты хоть на минуту задержишься. Всё, время пошло!» Денис отбросил руку незнакомца, инстинктивно отойдя за спину товарища. «Саня, держи себя в руках. Это провокатор». Осматриваясь, он оглянулся, надеясь определить в среде окружающих их людей, делающих вид, что ничего особенного вокруг них не происходит, группу поддержки наглого незнакомца. Но Александр его уже не слышал. Ударная доза адреналина, прочистив мозги, отключила разум. Тело требовало немедленной разрядки, и дальнейшее произошло в считанные мгновения, став тем самым спусковым механизмом, запустившим череду дальнейших необратимых последствий. Точка возврата была пройдена. Ударом в кадык был отключен режущий слух противнючий голос хама. Затем он левой рукой цепко ухватил противника за щеку и потянул голову вниз, одновременно нанося молниеносные, мощные удары в ненавистные рыла, в одночасье ставшие напоминать кровавую кашу. Внезапно, неизвестно откуда, налетели крепкие ребята, прыгающие на высоту фонарных столбов. Послышались выхлопы травматиков, и завязавшаяся была драка резко закончилась. Александр пришел в себя и первое, что увидел, неестественно темную пустоту, контрастно граничащую с яркой зеленой пеленой, на которую его тут же истошнило. Невыносимо сильно болела голова, левый глаз ничего не видел, транслируя непроглядную черноту, а правая нога казалась толщиной туловища и не хотела слушаться. В зеленом мареве промелькнуло белое пятно, кто-то снял с него курточку и задрал рукав рубашки выше локтя. Что-то кольнуло в плечо. Постепенно боль во всем теле утихала, голова становилась ясной, а взгляд приобрел свойство концентрироваться на предметах. Чуть погодя, сильные руки поставили его на ноги, и он осмотрелся. Александра окружало довольно обширное пространство, ограниченное высоким еврозабором. Перед ним стоял здоровенный трехэтажный дом со сложной ломаной крышей. «Ну пошли, что ли, герои нашего времени. Босс хочет лично пообщаться с вами». 15.05.2015, прогуливаясь по аллее сквера имени В.И. Ленина, приблизительно в 14.00 часов, слушая объяснения сплошь забинтованной головы, даваемые молодому лейтенанту ОВД, ребята осматривались и, встретившись взглядом, не узнали друг друга. Лицо Дениса напоминало баскетбольный мяч, такой же круглый и землисто-коричневый. Александр был уверен, он выглядел не лучше. «Здесь, пожалуйста, подпись, и вот здесь, с моих слов записано верно и мною прочитано. Дата, подпись». Выходя из кабинета, лейтенант посмотрел на ребят стеклянными глазами и, ни слова не говоря, скрылся за высокими дверями. Незнакомец принял удобное положение на шикарном кресле и после долгого разглядывания уличных гостей сквозь узкие щелки заплывших глаз заговорил, едва шевеля разбитыми губами. «Горячие вы парни! Одно мгновение и четыре выбитых зуба, разбитое лицо, трещину в ребре. Молодцы. Ты где тренируешься, звереныш? Где приходится? Сегодня вот в скверике пришлось чела одного угомонить». По белому бинту хозяина кабинета, расплываясь в разные стороны, потекла кровавая слюна. «Зря ты так. Зла я на вас не держу. Это для меня хороший урок и просто развлечение. Но мое положение и статус не позволяют мне вот так вот просто все закончить. Вижу, тот, что слева, уже догадался, кто я». «Ну а вам-то зачем это нужно?» — еле слышно промямлил Денис. «Скучно мне. А это своего рода развлекуха, встряска. Все очень просто. Это игра. Основана она на реальном разводилове лихих 90-х. Кто-то выступает в роли подсадной утки, кто-то прикрывает. Лохов провоцируют на определенные поступки, затем делают их виновными во всем происшедшем и сшибают бабло, обдирая как липку. «Я надеюсь, мы предоставили вам массу впечатлений?» Незнакомец откашлялся. «Весельчак, да? Ну, так ты и оказался тем самым лохом. Тебе сколько лет?» «Ну, 18 будет скоро». «А твоему другу?» Денис встрепенулся и тут же поморщился. 16. «Я думаю, с вас хватит. Все равно вы животные. Лохи. Быдло. Вы пустое место и пеняйте, как говорится». Оратор ненадолго замолчал, что-то обдумывая. «Взять с вас нечего, так как голодранцы полные. Поэтому наказание для вас такое. Вы должны исчезнуть. Желательно, конечно, с лица земли, но поскольку я человек благородный, даю вам фору. Время передышки до завтрашнего утра. А потом я на вас всех собак спущу. Объявлю сафари. Мой вам совет. Скройтесь и как можно надежней, так чтобы я не нашел. Годик-два перекантуйтесь где-нибудь. Лучше всего за границей, пока все утихнет и уляжется. А там, может, и вернетесь. Если выживете». Он сделал еле заметный знак, и ребят выволокли вон. «Не слиняйте, пеняйте на себя. Времени вам дают до утра». «Ты просто не представляешь, какое это божественное наслаждение. Он всецело был в моих руках, как половая тряпка, как червь, как...» «Я всецело подавил его волю, уничтожал физически. Я был богом, я...» «Успокойся. Именно благодаря твоей несдержанности нас ожидает неопределенное будущее. Или все-таки определенное?» Денис задумался. «Определенно неопределенное». «Это как? Ты что, бредишь, что ли?» «Определенно придется стать бомжами, скитающимися где попадя, поскольку я не вижу вариантов, куда можно податься и на что жить. Отсюда и вытекает неопределенность». «Не кипишуй, все будет чекимони. Ты сам себя накручиваешь, бессовестно сгущая краски. Будем жить, скитаться, как настоящие пираты в поисках добычи». «Ты меня пугаешь своей... Блин, я так не хотел сегодня встречаться с тобой. Надо было дома сидеть». Мимодумно Денис доставал мобильник, то прятал его обратно, и будто зациклившись, это действие с большой точностью повторилось несколько раз подряд. «Пойми, наконец, такие люди, Саня, не прощают. Они не знают, что такое прощать. Ты это понимаешь?» «Ну...» Саша неопределенно пожал плечами и скривился от боли. «Ты что, так и не понял, кто это был вообще? Это его банк мы собираемся приземлить в ближайшее время на добрую сотню тонн хрустящих купюр. Именно его банк мы разрабатывали последние 2 месяца и пробивали лабиринт, по которому будут уходить деньги на наши счета. А сейчас затаились перед финальным аккордом нашей операции. Вспомни, в конфиденциальных материалах, которые мы просматривали, фигурировала фамилия основного учредителя и процент его доли. Да-да, это именно он. Эх, Саня, Саня, ну сдержался бы ты, ну поглумился бы этот мерзавец, по-тихому разошлись бы, да и все. А теперь только и остается гадать, что он с нами сделать может. Что с нами теперь будет? И зачем мы вообще с тобой встретились сегодня? Говорил же Бурик, сидеть по норам, как мыши. Зато этот урод запомнит нас надолго». Осознание приближения чего-то очень неприятного, и что угнетало более всего, совершенно неминуемого, появилось у Александра значительно позже, чем у его друга Дениса. В больницу они обращаться не стали, но поскольку через пару часов их состояние стало ухудшаться, направились к дальней родственнице Дениса, работавшей медсестрой в психлечебнице. Кроме всего прочего, у Саши оказалось прострелено бедро. Рана была сквозная, можно сказать, скользящая, 7 сантиметров резинка прошла под кожей, оставив раневой канал и внушительный синяк. Медсестра, не церемонясь, дала выпить какие-то пилюли, обработала и перебинтовала раны и тут же, ссылаясь на занятость, быстренько выпроводила родственничка и его друга. Александр возвращался домой поздно, не хотелось попадаться матери на глаза. Он пересекал двор, обходя старую котельную, как неожиданно его кто-то схватил за руку и рывком увлек в опустевший контейнер для хранения каменной соли. «Санечек, это я!» «Тьфу ты, блин, напугал!» «Сейчас я тебя еще больше напугаю», — холодно произнес Денис. «Я нашел в своей куртке микрофон». «Ну и что? Какой еще микрофон?» «Миниатюрный такой. Ты же не подбрасывала мне его в карман?» «Нет», — недоуменно отвечал Саня, не понимая, к чему клонит в конец обделавшийся друг. «И я не клал его туда. Вывод, мне его подбросили. Значит, странная игра этого ублюдка, в которую именно по твоей милости мы вмазались, как в коровье дерьмо, продолжается. А это значит, Саша, что они слышали наши разговоры с тобой. А наболтали мы предостаточно. Я более чем уверен в том, что у них уже сложилась полная картина, и теперь они знают, кто взломал систему защиты их очень богатого и перспективного банка. Не знают только как, но это дело времени. Ты понял, наконец? Мы пропали. Нас либо посадят, либо положат». «Куда положат?» «Под асфальт. Выворачивай свои карманы». Издали Александр смотрел на свет в окне своей комнаты. Это был плохой сигнал. Домочадцы в его отсутствии никогда не нарушали покой личной комнаты своего отпрыска. Он перевел взгляд на стоящий в сторонке у соседнего подъезда темный микроавтобус. «Что теперь?» — тихо прошептал грозный пират, у которого уже давно пропало всевозможное героическое настроение. «Нас убьют, это точно. Родных бы не трогали». «Нам-то делать-то что с этим?» «И почему ты не задавался этим вопросом раньше?» Денис в очередной раз потрогал лицо и скривился. «Сеструха со школы еще домой не пришла. Возможно, ее где-то перехватили. Мать, скорее всего, волнуется. А ей же нельзя. Эх, погибать так с музыкой. Нашего заклятого друга нужно взять на понт». «Как так? В смысле, чем?» «Скажем, что мы обладаем инфой, за которую ему самому придется исчезнуть, попадя она в нужные руки». Он заглянул в глаза друга. «В общем, скажем, что у нас есть на него компромат». «Из нас душу вытрясут», — грустно промямлил Александр. «По-любому. Только если посмеют. Понял? Где-то через час добреду к интернет-клубу, постараюсь узнать номер мобильника нашего клиента. А ты, Санючек, созвонись с Буриком, пусть всех наших известит о постигшей нас неприятности, и это пусть поможет нам. Дозвони ему с автомата». «Откуда же еще? Моя труба еще в драке рассыпалась». «Встречаемся во дворе школы. Я не знаю, как и что у меня получится, поэтому обязательно дождись меня». Не прощаясь, Саша тихо удалился, направившись в соседний двор, а Денис с большим сожалением положил на цоколь котельный свой мобильник и, развернувшись, пошатываясь, как пьяный, побрел прочь. Ночь выдалась безоблачной и довольно прохладной. Легкий ветер играл молодой листвой, перемешивая между собой воздушные струи всевозможных по-весеннему свежих запахов, попутно принося издалека ночные звуки городской жизни. Александр поежился. Его бил легкий озноб. «Наверное, у меня поднялась температура», — подумал он. «Да и довольно сильно болит голова». Из соседнего двора послышался девичий смех и сразу же редкие вскрики хорохорившихся ухажеров. Но внимание парня привлекли редкие шаркающие шаги, а затем в его поле видимости появилась производящая эти шаги темная фигура, бредущая по слабо освещенной улице в сторону школы. Несколько минут Саша всматривался вдаль и, окончательно признав друга, вышел к нему из своего укрытия. «Ну что, получилось?» Выглядел Денис прескверно. Что-то, промямлив себе под нос, выдавил. «Удалось договориться». «Ну?» «Они оставляют в покое наших родных. Это гарантированно. Чтобы он нам поверил, мне пришлось слить ему детали операции и уязвимые места системы безопасности банка. Так что, если они дотянутся до нас, нам капец». «В каком смысле?» «Он еще не решил, какой именно нас ждет капец. Нам же необходимо где-то спрятаться. Думаю, года на два». «А почему именно на два?» «Это период актуальности информации, которой мы типа располагаем. Они-то уже знают об утечке и потратят любые деньги, чтобы все скрыть. Естественно, быстро это не делается и уж точно в милицию не заявляется. Родственников они не тронут, но нас грохнут, как только найдут». Это он пообещал твердо, так как считает это делом чести. «Понимаешь ли, не любят они быть в роли лохов. В наш город нам уже возвращаться нельзя будет». Денис опустился на землю. «Куда ты? Она еще холодная. Пошли, вон там в кустах бревно лежит». Схватив друга за руку, он помог ему встать, и они медленно побрели к низкорослому кустарнику живой ограды. Что Борик сказал? «Сначала наорал, но потом все понял и обещал помочь. Мы же одна команда. Мы же пираты. Сказал, что подъедет, но поскольку он сейчас в другом городе, будет к 4 утра». «Хорошо. Сейчас давай по домам. Нужно объясниться с родными, пока у нас есть время». Ровно работая двигателем, легковая машина с легкостью неслась по пустынному городу. Родной дом был уже далеко, и бессонная ночь уступала место предрассветным сумеркам, окрасившим небо в глубинный темно-синий цвет. На душе было очень неспокойно. Не выходили из головы упреки и причитания матери. Да уж, разговор с родными у наших героев прошедшего дня получился тяжелым. Я сказал своим продать мой комп и на время уехать к родственникам в Нововоронеж. А сам думаю рвануть на Дон. Нахрена мне эти города будущего, когда у меня в Донской станице крестный живет? А ты что решил? Александр посмотрел на Дениса, уставившегося в боковое окно. А хочешь, давай со мной. Друг ничего не ответил. Он молча слушал работу двигателя, чувствовал толкающую в спину силу набирающего скорость автомобиля и прекрасно осознавал, что прошлой жизни пришел конец, и этот шустрый «Опель», энергично крутя колесами, увозит его в неизвестность. Как-то быстро закончилось детство, 16 лет. Водитель авто был почти вдвое старше ребят и являлся действительным капитаном пиратской команды, созданной непосредственно им самим. Детские кружки и организации для подавляющего большинства представителей молодого поколения давно канули в лету, и на их памяти не существовали вовсе, но, как говорится, свято место пусто не бывает. В случае с нашей командой пиратов начиналось все банально просто. Необходимо было срочно сколотить молодежную организацию под новосоздающуюся политическую партию, и дело пошло. Несмотря на то, что в вопросах воспитания молодого поколения мы уже давно находимся на задворках Вселенной и продолжаем двигаться в том же направлении, очевидно, это кому-то выгодно. Она, эта самая молодежь, безусловно, талантливее и умнее своих предшественников, передающих по наследству одну единственную слабость, как болезнь – неприятие чужеродного жизненного опыта. Как у нас стало принято с недавних пор, организация была создана номинально и только на бумаге, а денежки, выделенные на это дело, очень быстро закончились, растворившись, будто предрассветный туман. И тут предприимчивого секретаря несуществующей организации посетила закономерная мысль. А ведь можно сделать так, чтобы деньги и не заканчивались вовсе. Партии приходят и уходят, люди остаются. Кто-то делает деньги на жизни, кто-то на смерти, а кто-то на политике и науке. И не факт, что у вторых всегда получается лучше, чем у первых. Но первые всегда в зависимости от вторых, способных обозначать границы жизни и смерти, исходя из своих, только им понятных, соображений. Так формальная организация стала превращаться в неформальную, с идеологией, совершенно отличной от новоиспеченной шаблонно-фантомной политической партии. Усиленно велся поиск юных дарований, их обработка и ритуал посвящения, за которым они попадали в сети дельца, создающего тайную организацию под себя. Со временем пошла отдача, потекли легкие деньги, и никто не жаловался. А самое главное, все это было таинственно, очень интригующе интересно и возбуждало молодые умы неимоверно. Капитан мгновенно вник в суть дела и понял, что из-за необдуманных действий этих двух героев его бизнес на волоске от гибели, как в принципе и он сам. Одно дело пудрить молодежи мозги о истинной свободе настоящих пиратов, подменяя ее баловством и вольницей, другое – остаться в тени, когда последствия начнут выходить наружу. Дело очень серьезное, а он еще не готов выйти из тени, да и не собирался вовсе. На основе своего жизненного опыта капитан молодых пиратов был твердо уверен, что самая сильная власть на этой земле – это тайная власть, и чтобы в дальнейшем иметь рычаги влияния в различных ситуациях на различных персон, он скрупулезно собирал информацию о сильных мира сего и всевозможных претендентов на сей уважаемый статус. А за это не только голову оторвут, а и вывернут наизнанку. Вот так вот просто проколоться никак было нельзя. И господин пират запаниковал. Оставив ребят в автомобиле, он несколько раз с кем-то созванивался, довольно долго общался и, наконец, вернулся в машину. Помолчав несколько минут, принимая образ старшего и мудрого товарища, снисходительно улыбнувшись, он обратился к друзьям. «В общем, я нашел достойный выход из сложившейся ситуации. Мне удалось договориться с нужными людьми, и вас вывезут в безопасное место, где вы спокойно сможете отсидеться и даже хорошо заработать». Он достал сигарету и подкурил. «Хорошенько же вы подставились, ребятки. Плохо дело. На вас объявили настоящую охоту, но благодаря мне, можно с уверенностью сказать, у них ничего не получится. Мой хороший знакомый отправляет 3 фуры какого-то барахла на экспорт. В этих грузовиках много места, и можно хорошо и надежно спрятаться, я уже договорился. Инкогнито пересечете границу, а там на восток, куда где посреди тайги строится город будущего. Что-то вроде Силиконовой долины в Америке. А с вашими-то талантами вы не пропадете. Денис — отличный программер, а ты, Александр, ты просто смелый парень». Ребята немного помолчали и как-то грустно выдавили из себя «спасибо». «Потом благодарить меня будете. Мы своих на войне не бросаем». Машина плавно тронулась с места, увозя пассажиров на окраину Днепропетровска. Не выходя из автомобиля, ребята рассматривали ангары складских помещений, обширную площадку с множеством новой и старой поржавевшей техники. «Где это мы?» Саня потянулся через переднее сиденье и взял с торпеды пачку сигарет. «Не знал, что ты куришь». «Так, балуюсь. Мандраж что-то меня бьет. И понять не могу, где это мы находимся?» «Машиностроительный завод». Время тянулось долго. Александр выкурил еще одну сигарету и сплюнул через окно. «О, идет наконец-то». Бурик, не торопясь, пересек площадку и, подойдя к авто, открыл багажник. «Я же говорил, у меня связи есть везде. Так, ребятки, забираем свои пожитки и пошли за мной». Уже двигаясь между ангарами, он заговорил снова. «Дорого же вы мне обходитесь. Но мы своих не бросаем. Я обо всем договорился. Отвезут вас в безопасное место, как и говорилось ранее. Доедете комфортно». Они поднялись по ступенькам и через узкую дверь, никем не замеченные, вошли в пристройку ангара. «Все, пришли». Он приподнял правую руку, жестом останавливая идущую за ним молодежь. «Теперь тихо ждем». У дальних ворот ангара, из-за башен, стеллажей и пирамид всевозможных ящиков, выглядывал кузов обычного крытого грузовика, в который загружали широкие и узкие коробки, тяжелые металлические и деревянные ящики. Несколько человек, мельтеша возле машины, подносили груз, двое укладывали его внутри крытого кузова. На какое-то время мельтешение возле машины прекратилось, и в ангаре воцарилась тишина. Спрыгнувший на землю пузатый мужичок посмотрел в их сторону и коротко махнул рукой, подзывая к себе. «Все, пошли к нему! Быстро, быстро!» — практически прошипел предводитель молодых пиратов. Без лишних слов им помогли залезть в кузов, усадили в широкий и высокий шкаф, тут же заставив его ящиками и коробками. Минуты позже к пузатому подошел Бурик и получил от него две пачки казначейских билетов в новенькой банковской упаковке. Эти манипуляции прошли быстро, при полном молчании и без свидетелей, после чего последний спешно покинул ангар. Глава вторая. Нестандартное происшествие. Из низкорослого кустарника, окаймляющего заброшенную проселочную дорогу, со времен весеннего паводка, частично затопленную на всем протяжении лесополосы, осторожно показалась рыжая голова лисы. Она осмотрелась, долго прислушивалась и, наконец, прыгнула на пышную земляную кочку, поросшую ярко-зеленой травой, за которой оказался небольшой песчаный островок, покрытый слоем темно-зеленого мха. И тут же, в это же самое мгновение, из пышного кустарника напротив, у кромки огромной лужи, спугнув осторожную лисицу, выпорхнула лесная завирушка, стрелою скрывшаяся в кроне плакучей ивы. Через какое-то время внимание лисы, греющейся на солнышке, привлек монотонный гул мощного двигателя, скрежет и треск ломающихся ветвей. Она насторожилась, не хотелось уходить, но появившаяся из-за деревьев морда медленно ползущего грузовика не оставила ей выбора. И, хлюпая по воде лапами, она энергично скрылась в лесу. «О, ты видал? Видал? Лисица через дорогу перебежала!» Водитель машины улыбнулся и посмотрел на рядом сидящего, мерно посапывающего товарища, склонившего голову себе на грудь. «Эх, поохотиться бы!» «А? Что?» — встрепенулся пассажир. «Да ничего. Не высыпаешься, что ли? С такой ездой от скуки сдохнуть можно. Крадемся, как не каркай. Вон дорога подтоплена. Моли Бога, чтобы не застряли, а то потом навеселишься вдоволь. Да ну тебя к монахам, малаха. Ты газку-то прибавь, надави на педальку-то и проскочим. Тут осталось всего ничего». Приблизительно через час машина выползла к глубокому оврагу, за которым начинался редкий сосновый лес, обнесенный добротным кирпичным забором трехметровой высоты, поверх которого, изредка поблескивая на солнце, была натянута колючая проволока ягоза. Наблюдатель с вышки подал кому-то знак, и от ворот, обитых ржавым металлом, опустилась аппарель, мостом соединившая рассеченную глубоким оврагом дорогу. Ворота открылись, и, шумя выхлопными газами, грузовик въехал на закрытую для всех остальных территорию. Пожилой мужчина в кирзовых сапогах и короткой куртке подошел к машине и за руку поздоровался со спрыгнувшим на землю водителем. «Как доехали?» «Без особых проблем. Рисковали, конечно, но с вояками договариваться не стали. Решали только с дорожным патрулем. И то он попадался нам пару раз на выезде из города». Он шмыгнул носом и посмотрел в круглое лицо хозяина. «Ну, а у вас тут как?» «Пока терпимо. Выбросы к нам еще не докатываются. Но свежее дыхание зоны становится все ощутимее. Малеванный он, тот, что из молодых, второй день уже при смерти. Излом его достал. Да еще пара бойцов с неделю назад пропала. Попервой решили, что высота сбежала, но нашли останки одного из них в 200 метрах от забора». Он подал знак охраннику и снова повернулся к собеседнику. «А сегодня утром наблюдатель с вышки засек стаю степных дьяволов. Так далеко от центра зоны их еще не видели». «Ну да ладно, тебе это без надобности. Иди отдыхай, пока мои орлы займутся разгрузкой». «Там это... Да знаю я. Иди. Скорее всего, сегодня же в обратку отчалите». Очередная кочка отозвалась тупой болью в голове, и, наконец, мучения внезапно закончились. Замедлив ход, машина остановилась, и, коротко взревев, ее двигатель заглох. Послышался какой-то разговор, затем неопределенная возня возле грузовика и грохот откинутого борта. Через некоторое время двери шкафа резко открылись, и неожиданно больно по глазам резанул яркий дневной свет. Взору грузчиков предстали двое парней, прижавшихся друг к другу и щурящихся не то от яркого света, не то от боли. Кто-то сплюнул себе под ноги и злорадно произнес: «Ух, ё-моё, как вас разукрасили-то! Вытаскивайте их, а я маякну хозяину». Как-то бесцеремонно и грубо ребят подхватили под руки и, вытащив из ящика, поставили чуть в сторонке, недалеко от машины. Александр безуспешно пытался бороться с подобным обращением. «Кончай тянуть, я сам в состоянии идти. Ты что, не понял? Руки убери!» Но замлевшие ноги не слушались и предательски дрожали. Ребята не могли понять, где они, что происходит и что вообще от них хотят. Вокруг собралось с десяток небритых мужиков, от которых несло свежим перегаром, чесноком и просто чем-то гниющим. Каждый из них имел при себе различные виды стрелкового оружия – от старой двустволки до нарезной сайги и тигра. Кто-то из них уже по-хозяйски шарил в чужих карманах, несмотря на протесты и угрозы получить в дыню. Вдруг все прекратилось. Перед новоприбывшими появился полный низкорослый мужичок с поросячьими глазками. «Как звать?» — он тыкнул толстым пальцем в сторону Дениса. Денис отвечать не спешил. Он просто опешил от происходящего. А окружающая его обстановка напоминала ему лагерь каких-нибудь киношных боевиков, тайно укрывшихся в лесу. «Молчишь? Ну да ладно. Вижу, у сосунков много вопросов». Окружающие ехидно засмеялись и резко умолкли. «На один из них я вам отвечу». Незнакомец выпрямился, гордо подняв подбородок, свысока глянул на притихших парней. «Вы моя собственность!» Он подал еле заметный знак рукой, и стоящий позади него подросток с гнилыми зубами, улыбаясь во весь рот, поднял на ребят детское ружье, стреляющее теннисными шариками. Еле слышный хлопок и вылетевший комок бледно-зеленого цвета легонько ударил в грудь Александра, тут же исчезнув, будто растворился в воздухе. За ним последовал второй хлопок, и Денис с ужасом ощутил, как его тело превратилось в камень. Живые статуи могли шевелить только глазами, и, увидев в них плескающийся ужас и отчаяние, толстый мужичок, очевидно, бывший здесь за главного, довольно крякнул и, держа руки в карманах, улыбаясь, пошел прочь. Окружающие стали ржать, как лошади, и ради баловства ставили статуи в самые унизительные и недвусмысленные позы, какие только могли придумать. Насмеявшись вдоволь над плененными, они наконец-то разошлись, так и оставив их стоять посреди двора. Солнце клонилось к горизонту, неимоверно растягивая в длину тени деревьев. Вовсю жужжала назойливая мошкара. Где-то вдалеке заухала сова, и ей отозвалась какая-то другая птица, спугнувшая своим вскриком юркого зверька. Умолкшие было лягушки с новой силой завели свои вечерние рулады, а легкие порывы бодрящего весеннего ветра играючи шелестели листвой, принося с собой запахи прели и сырости. Послышался приближающийся разговор. «Мои олухи научились делать чудные зелья. В любом деле, я так думаю, незаменимы. Из артов жгучего пуха и слизи гремучего холодца разбавляя получаемые ингредиенты человеческой кровью путем перегонки, получается продукт, способный избавить от проблемы, куда деть труп клиента. Как-то более подробно, но без мелких деталей, рассказать о продукте можно, я надеюсь? Говорю сразу, задешево не отдам. Для демонстрации я приказал изготовить пару аэрозольных флакончиков. Так что я могу тебе показать его действие, например, намалеванным. Он все равно не жилец. Да не вопрос. Но каково действие этого чудо-препарата и каков принцип? Эта дрянь растворяет трупы получше, чем кислота. Совершенно независимо от того, какими путями препарат проник в организм реципиента и в каком количестве. Хоть миллиграмм. Он дает команду организму на свое воспроизведение. В течение 2 часов он набирает силу и остается в организме на сутки. Потом, если не наступила смерть, выводится естественным путем. Но если в течение времени, когда препарат находится в организме реципиента, тот умирает, сам или ему помогают, без разницы, то ровно через час труп превращается в 300 грамм желе подобного вещества желтого цвета. Хочешь в унитаз смой, а хочешь просто выбрось. Че, серьезно? Я пругу не гоню. Малеванный он лежит, подыхает. Могу продемонстрировать. Увидишь все своими глазами. Как же вы до этого додумались? На меня работает лучший ученик Багиры. Скурился, правда, подлец. Но он мне нравится. Полный отморозок. Ага, это интересно. Первый раз слышу, что у этой темнокожей ведьмы есть ученик. Да еще лучший. Она же никогда не ошибается в людях. Неужели дала осечку? Ну да ладно. Значит так, пока сам не увижу, не поверю. Давай, демонстрируй. А если будет все, как ты говорил, получишь карт-бланш на производство. Эй, хрипатый! Кто-то откликнулся издалека. Этих двоих балбесов со двора в подвал. И без паузы сразу же заговорил шепотом. Безусловно, я могу поставить производство этого препарата на поток. Не нужны будут ни крематории, ни обширные кладбища, где пируют черви. И самое главное, кое у кого голова болеть не будет, куда труп спрятать. Но мне нужны им. Через несколько минут возле живых статуй появилось 3 бородатых мужиков. Один из них достал из кармана варежку и, нацепив ее на руку, сделал несколько круговых движений по спине Дениса, который тут же рухнул в изнеможении наземь. А в варежке бородача оказался мягкий, бледно-зеленый комочек. Ту же операцию проделали и с Александром. Затем их подняли с земли и, перекинув через плечо, быстро куда-то понесли. Денис пришел в себя, лежа на топчине, сбитом из толстых деревянных досок. Рядом на таком же грубом столе стояла большая кружка, наполненная водой. Под потолком висела одинокая автомобильная лампочка и тускло освещала душное и слабо проветриваемое прямоугольное помещение, в котором назойливо жужжали мухи, то и дело норовя сесть на лицо. Денис медленно поднялся и сел, внимательно осматривая помещение. Выход из комнаты закрывала решетчатая дверь, сваренная из арматуры и уголка. Стены были свежевыбелены известью, которая была нанесена без каких-либо косметических ухищрений как на оставшуюся местами штукатурку, так и на голый, потрескавшийся от сырости и времени кирпич. Чуть выше над входом, почти под самым потолком, располагалось узкое темное отверстие вентиляционного хода, из которого слышался мерный гул работающего вентилятора. Денис был в этой комнате один и не имел ни малейшего понятия, куда подевался его друг. Голову заполнили грустные мысли. И, погрузившись в тяжелые раздумья, какое-то время он плакал, жалея себя, и, не видя хоть какого-нибудь пути разрешения сложившейся ситуации, впал в уныние. Постепенно его всецело охватила апатия. Тоскливо потекли часы и дни, которым он потерял счет, да и незачем ему их было считать. Денис пал духом и потерял всякий интерес к жизни. Довольно часто его навещали молодые люди в белых халатах, брали из вены кровь, производили какие-то замеры при помощи незнакомых ему электронных средств, делали уколы. Он не сопротивлялся и не задавал вопросов. Раз это происходит, значит так нужно. Однажды охранник, в очередной раз принесший ему ужин, безучастно сказал: «Скоро с ребятами в зону пойдешь. Отмычкой». И тут же засмеялся. «В какую зону? Какой отмычкой?» Дениса это не интересовало. Кардинально по-другому все складывалось у Александра. Поначалу он отказывался от пищи, буянил, за что был нещадно бит. Но затем понял, что все это зря. Для борьбы необходимы были силы, и Саша перестал отказываться от еды и стал вести себя более осмотрительней. Затем его посетила авантюрная идея, и из мякиши черного хлеба, которым его снабжали во время завтрака и обеда, он тайком стал лепить пистолет, в надежде напугать им охранника и вырваться из плена. Но все разрешилось совсем по-другому, и совершенно не так, как он задумывал. В очередной раз Александр тайком рассматривал свое произведение и, скривившись, прошептал: «Ой, халтура! Блин, горелый! Не поверит мне никто, что это настоящий ПМ, и, естественно, не испугается». Он аккуратно положил изделие во внутренний карман куртки и тут вдруг услышал приглушенные дверью голоса, взволнованные, почти срывающиеся на крик. Александр подбежал к толстой деревянной двери и приложил к ней ухо. «Сюда плывет! Гадина! Надо сматываться, пока не поздно! Он же своих приведет, и тогда нам здесь всем крандец настанет! Давай за станок, олух! На чердаке ДШК! Почему бросил пост, гад?» «Морок какой-то напал! Все как в кривом зеркале, аж до мозга костей пробирает! Дурачье, вашу мать! Не шуметь! Затаиться! Это все этот ублюдок! Клетку подлец такой не закрыл, а сам в бункер сховался! Опыты там проводит, мудак! Если бы хозяин за него мазу не тянул, я бы давно из этого сопляка чучело сделал! А ну, цыц мне!» Все снова затихло. Александр еще какое-то время постоял у двери и, озадаченный поведением местных аборигенов, улегся на топчан. «Странно», — думал он. «Сегодня с утра, как обычно, не погнали чистить свинарник. Да и жратву еще никто не приносил. Сколько я уже здесь? Недели две, а может и три? Но так ничего и не узнал об этих странных людях. Кто они такие? Что они такое? Что вообще это за место? Почему происходящее со мной напоминает мне старые фильмы про гражданскую войну? С одной стороны, некий хозяин со своими боевиками и батраками в одном лице. Кем они тут себя возомнили, не поймешь. А с другой стороны, я, почти что имеющий современное высшее образование, и эта вся окружающая меня дикость напоминает мне самое настоящее средневековье. Будто неведомо как, я переместился в другой мир и в совсем другое допотопное время». Смущает только наличие современного вооружения у этих человекообразных обезьян. Бред какой-то. И Денис неизвестно где. Он уже начинал дремать, когда послышались шаги. Грюкнула тяжелая задвижка, засова, и застуженный скрипучий голос гулко наполнил подвальное помещение. «Вставай, сынок, работать пора». «А че не хавать?» — огрызнулся Александр. «Жратву заслужить надо. Сегодня будешь копать, от свинарника и до ужина. С лопатой я уже договорился. Давай живей, не то хозяину донесу, что опять поясничаешь». Я уже испугался. Мужик поправил лямку оружия, висевшего за его спиной, и, как бы безучастно наблюдая за действиями пленника, продолжил. «Не пороли тебя еще как следует, а надо». Саня шагал обычным маршрутом к вонючему свинарнику и как никогда стал испытывать странные чувства, будто он находится не в своей тарелке. Странный тем, что оно всецело овладело им, аж мурашки пошли по коже, будто происходящее здесь и сейчас — это не его игра, не его жизнь. Этого с ним быть не должно, а сам он лишнее звено в цепи протекающих событий. Инородное тело. Александр замедлил шаг, стал осматриваться и тут же получил пинок под зад. «Шевелись!» «Иду, иду!» Но вертеть головой по сторонам света он не перестал, и в глаза ему стали бросаться ранее незамечаемые детали антуража. Вот к высокой сосне, растущей у забора, прикреплен еле заметный датчик движения, как в банках и дорогих бутиках, в простонародье называемый «штора». Пересечешь невидимую границу, и охранная сигнализация тут же выдаст тревогу или сработает какой-нибудь сюрприз, лишающий нарушителя жизни или способности передвигаться. И тут эти датчики полезли наружу, как грибы после дождя, став попадаться ему на каждом шагу. А вот и столб, на вершине которого веером установлены камеры слежения. «Интересно», — подумалось Саньку, — «в подвале, где меня держат, возможно, тоже камера установлена. И тогда они знают о моих занятиях лепкой. Знают и посмеиваются надо мной». Штыковой лопатой Александр ковырялся в зловонной куче, перекидывая ее в свежевырытую глубокую яму. «Интересно», — размышлял он, — «кто эту яму выкопал? Может, Денис?» Почувствовав слабину черенка, он потянул еще сильнее, тот с треском лопнул пополам. Саня приподнял две половинки лопаты. «Что вы за дрянь выдаете? Разве этим можно хоть что-то делать?» Охранник не спеша подошел к нему, деловито взял из его рук одну из половинок черенка и, приговаривая, как дубиной, начал наносить удары пленнику, почем попало. «Не хочешь работать, говнюк? Получи, получи! Будешь знать, как хозяйский инструмент портить! На тебе! Руками теперь это дерьмо переносить будешь!» Не ожидавший такого поворота, Александр еле успевал прикрывать голову руками и неожиданно для себя начал оседать на землю, охая и скуля. Внезапно, как гром среди ясного неба, где-то в стороне кузнечного двора раздался протяжный, страшный крик, а затем хлесткий винтовочный выстрел. Ориентировочный рефлекс охранника, усердно вершившего правосудие, резко развернул его лицом к возможной опасности. Широко открытыми глазами он впился в дальний сектор хоздвора, где находилась кузня, но понять, что же там происходит, не успел. В то же мгновение яркая вспышка света сменила визуальную картинку на черноту и пустоту беспамятства. Не колеблясь и секунды, Александр схватил в руки оставшийся лежать на земле черенок с лопатой и со всей силы опустил его на голову бородатого надзирателя. После глухого удара тот, медленно заваливаясь по спирали, рухнул на дно навозной ямы. «Вот гад! Вместе с ружбайкой грохнулся!» — тяжело дыша проговорил Александр, одновременно сообразив, что если полезть за ней в эту яму, назад без посторонней помощи не выбраться. Неожиданно, будто подвластной чужеродной воле, его боевой пыл, так внезапно вспыхнувший, угас, как свеча на ветру. В окружающую действительность вклинивалось что-то незримое и таинственное, непостижимым образом влияющее на все вокруг, и Саша это чувствовал нутром, да так, что готов был наложить в штаны от внезапно вспыхнувшего страха, без сопротивления, мгновенно поглотившего все его естество. Вот уже совсем рядом раздавались чьи-то предсмертные хрипы. Где-то в районе складских помещений кто-то кричал, кому-то приказывая занять оборону. Эхом по всей округе разошлась длинная пулеметная очередь. Несколько тяжелых пуль раскромсали стволы высоких сосен, которые с треском теряя ветви рухнули на земь, насмерть зашибив двух зазевавшихся охранников. В воцарившемся хаосе разногласия разума с протекающей действительностью поставили всех свидетелей происходящего на грань безумия. Из коптерки напротив свинарника выскочили два бородача и с оружием наперевес поспешили в сторону хозяйского двора. Когда они пробегали мимо вросшего в землю валуна, поросшего бурым мхом, тот неожиданно ожил на мгновение и, как лягушка, совершил короткий прыжок, отозвавшийся утробным гулом под ногами, погребя под собой так ничего не понявших боевиков. Незримое крыло бесконечного ужаса мягко коснулось Александра, повергнув его в шок и оцепенение. Он оперся спиной о сосну и тихо-тихо стек по ней на землю, усыпанную прошлогодними иголками. Прошло не менее 2 часов после того, как шум и гам окружающего мира, на минуточку сошедшего с ума, утих сам собой, оставив после себя гнетущую тишину. Александр в очередной раз напряг свой слух, выискивая признаки человеческой деятельности. Все было тихо, только где-то совсем рядом, как ни в чем не бывало, работал трехпалый дятел, изредка трещала сорока, перелетая с ветви на ветвь, да и из свинарника доносилось недовольное хрюканье. Испытывая острый страх, Саня боялся лишний раз пошевелиться, и его тело, лишенное возможности двигаться, причиняло определенные страдания и неудобства своему владельцу. Кроме всего прочего, над головой противно жужжали назойливые мухи, не дающие покоя затаившемуся человеку. Каждый удар сердца все еще отзывался колокольным звоном в голове, но тошнота уже прошла, дискомфортные ощущения притупились и постепенно пошли на убыль. Как никогда Александр осознавал, цена ошибки – жизнь, но и бездействие равносильно смерти. Медленно, неуверенно, когда ползком, когда на четвереньках, он подобрался к свинарнику и, распахнув ворота, стал пинками выгонять свиней на волю, надеясь, что если где и затаилась еще смерть, то она обязательно проявит себя на свиньях. Но те беспрепятственно разбежались во все стороны и, довольно хрюкая, рыли носом землю и валялись в грязи. Внимательно наблюдая за свинской компанией, Александр заставлял себя переключиться с размышлений о том, что же здесь произошло, на другой, более актуальный, как ему казалось, вопрос, а что, собственно, делать дальше? В ходе своих потужных размышлений ему вдруг показалось, что где-то внутри головы со скрипом и ржавым скрежетом проворачиваются мельчайшие детали какого-то архисложного механизма, и по мере того, как в своих размышлениях он приходил к определенным идеям, дикий страх, поселившийся в его душе, стал постепенно вытесняться любопытством. Немного осмелев, но все так же осторожно, он направился в сторону хозяйского дома, в подвале которого его держали пленником. Добротный хозяйский дом предстал перед ним в полуразрушенном, жалком состоянии. Из тех мест, где провалилась крыша, струились ввысь, путаясь в хвойных лапах высоких сосен, светло-синие дымовые столбы. Услышав хриплый, булькающий кашель, Саша замер, а затем осторожно спрятался за ствол дерева, одним глазом наблюдая за происходящим возле центрального крыльца. Молодой человек в натовском камуфляже с небольшим саквояжем в руке легкой походкой подходил к крыльцу, возле которого, привалившись спиной к стене, умирал хозяин разрушенного лагеря. «А-а-а!» — издал он булькающие звуки, и у него горлом пошла кровь. «Ты...» Какое-то время человек молча смотрел в лицо умирающего, а потом также молча утвердительно кивнул головой. Снова послышались булькающие звуки. «Чего тебе не хватало?» «Ничего личного. Это просто приказ». «Кто?» «Михей. Ты знаешь его как...» В очередной раз послышалось бульканье, и предводитель бородачей, привалившийся к стене дома, затих, склонив голову на грудь. Постояв над трупом еще какое-то время, молодой человек поспешил к сараю, стоявшему неподалеку от водонапорной вышки. Раскрыв ворота, он вытолкал на площадку небольшой одноместный летательный аппарат с дельтовидным крылом, под которым размещался маленький двигатель с пропеллером. Парень проверил наполненность баков, потрогал ручки управления и осмотрел состояние самого крыла. Вернувшись в сарай, неизвестный вынес оттуда дополнительную канистру с топливом и короткоствольный пулемет. Минут через 10, шумно тарахтя выхлопами маломощного двигателя, аппарат произвел короткий разбег и, оторвавшись от земли, скрылся за вершинами высоких сосен. Прошла еще пара минут, и шум его двигателя затих вдали, затерявшись в густом, непроходимом лесу. Александр стоял у входа в подвал, откуда его вывели сегодня днем, и рассматривал обломки и мусор, завалившие его бывшее пристанище. В душе недавнего пленника расцветал великолепный по насыщенности букет всевозможных чувств, от радости по случаю почти физического ощущения свободы до глубокомысленного осознания факта, а ведь я мог оказаться здесь погребенным. Однако ощущение свободы разбудило жажду к исследованиям, и уже не сильно задумываясь о своих действиях, Саша принялся осматривать внутренние покои полуразрушенного здания. Под его ногами поскрипывало и потрескивало битое стекло и всевозможный мусор. Александр осторожно передвигался по комнатам, внимательно осматривая их на предмет всевозможных опасностей. Легонько толкнув одну из дверей, он обнаружил за ней совмещенный санузел с просто огромной ванной. Увидев ее, Саня вспомнил, как давно он уже не мылся, и, провернув ручку крана, быстро подставил руку под струю теплой воды. «Ах, блаженство!» Вставив пробку, Александр покинул помещение и в быстром темпе начал выворачивать наизнанку уцелевший шкаф, выбрасывая из него все содержимое на пол. «Не, не мой размерчик. А вот полотенце пригодится». Его внимание привлек неопределенный звук. Замерев, он долго вслушивался. Сердце бешено забилось и было готово выпрыгнуть из груди. Кто-то совсем рядом просил о помощи. Выскочив на улицу, Саша обошел полуразрушенное здание и обнаружил еще один вход в подвал, совершенно нетронутый разрушениями. Осторожно спускаясь по ступенькам, Александр увидел решетчатую дверь и слабое мигание лампочки над входом. Он подошел вплотную к двери, и при следующей вспышке слабой лампы по ту сторону решетки внезапно возник человек. Саня инстинктивно отшатнулся и тут же радостно выкрикнул: «Дениска!» Ребята плескались в ванной, как дети, вместе с заскорузлой грязью, смывая из себя старые печали и горести. Выбираясь из-под плотного горячего душа, они за короткое время превратились в уверенных в себя людей, полных надежд на будущее. Больше всего подобная метаморфоза удивляла самого Дениса, поскольку никак не поддавалась сравнению его нынешнее психическое состояние с тем временем, когда он находился в заточении. Закончив программу, стиральная машина отключилась. Денис выгрузил полусухое белье в пластиковую мыску и отправился с ней в другую комнату, где Александр натягивал веревку. «Как ты думаешь, что здесь произошло?» – Денис подал товарищу выстиранные джинсы. Саша перебросил их через веревку и потянул руку за следующим бельем. «Если верить словам того худощавого дрыща, который улетел на дельтаплане, это вроде как он устроил здесь погром. Но вот как ему это удалось, вернее, каким способом, этого я себе представить не могу. Чертовщина какая-то. Прикинь, огромные каменные глыбы прыгали, как лягушки». «Да уж, верится в это с трудом». «Знаю. Однако я видел это своими глазами. А еще помню, как один чел просто взял и беззвучно взорвался, расплескав себя по всему двору. Вот только когда я подкрался к свинарнику, там уже все было чисто. Будто ничего не произошло. Мистика. Спасаясь от скуки, Денис рассматривал книги на полке и, взявшись за одну из них, потянул ее на себя. Но, к его удивлению, книга не поддалась и осталась стоять на месте. Александр заметил это дело и поспешил на помощь другу. «Не вытаскивается?» «Ага, не пойму, почему». Саня с силой рванул на себя, оторвав полку от стены, и та с треском ударилась об пол, взорвавшись мелкими осколками разбитого стекла. Ребята еле успели отскочить, не дав придавить себе ноги. За полкой, висевшей на стене, открылось небольшое углубление с металлическим рычагом. «О как!» Денис ощупал рычаг и попробовал его утопить в углублении. Что-то щелкнуло, и пол стены бесшумно ушло вниз, открыв взору исследователей внутреннее содержимое. Небольшое помещение с пультом управления и множеством мониторов на стене, многие из которых были повреждены. На стене напротив пульта стояла пирамида различного охотничьего оружия. Рядом на полке лежало несколько респираторов в полиэтиленовой упаковке и пара противогазов иностранного производства с широким пластиковым стеклом. Ниже, на полу, располагались небольшие контейнеры, отмеченные знаками радиоактивной и химической опасности. С правой стороны, у выхода, в узком и высоком шкафу, ближе к задней стенке, на спецприспособлении висел общевойсковой защитный комплекс, а за ним несколько камуфлированных костюмов охотника. Денис взялся за рукав и подтянул один из костюмов к себе. «Жаль, не наш размерчик. А так вроде хорош». «Ага, хорош. Только зачем здесь ОЗК? Респираторы-то ладно, они и при строительстве пригодятся. И еще там для чего-нибудь. А вот противогазы? А эти контейнеры? Что в них?» «Вопросы, конечно, интересные. Однако мне что-то подсказывает, ответы на них найдутся сами собой, после того, как мы узнаем, что это за местность такая. Короче говоря, нам нужно узнать, где мы с тобой находимся и чем занималась здешняя шпана». Не сговариваясь, ребята стали более детально осматривать потайное помещение. Пытаясь запустить компьютер, Денис первым нарушил установившееся молчание. «Давай попытаемся восстановить прошедшие события. То, что нас продали, сомнений у меня не вызывает. Я вот только не могу понять, кому. Осознав, что мы с тобой конкретно вляпались, подставившись по полной программе, да еще кому, Бурик пришел к неутешительным выводам и решил себя обезопасить вот таким вот незатейливым способом. Я не понял, ты что, оправдываешь его? Ни в коем случае. Я этому спасителю...» Александр скривил лицо, будто дотронулся к чему-то мерзкому. «Сволочь такая! Не об этом сейчас разговор, Саша». Денис надолго замолчал, о чем-то размышляя. «Вот послушай. Один бородач как-то обмолвился словом, что меня скоро должны взять в зону в качестве какой-то там отмычки. Тебе ничего эти слова не говорят?» Александр задумался. «Нет». Денис указал пальцем на ногу друга. «На мой взгляд, есть еще одна странность. После огнестрела у тебя даже следов на коже не осталось». Саня посмотрел на свою ногу. «Сам удивлен. Может, у меня организм такой? Удивительный». Денис прищурился. «Над тобой опыты какие-нибудь проводили?» «Да нет». Но немного задумался. «Не, точно нет. На мне пахали, как на ломовой лошади. Да пороли, как сидорову козу. Гады!» «А...» Денис вдруг осекся, задумался и легонько махнул рукой, отходя в сторону от неработающего компьютера. Александр расценил это по-своему, решив взять управление в свои руки. «В общем, давай так. Вон там, где пульт, в ящиках бумаги какие-то. У меня терпения не хватит, а ты сможешь их скрупулезно просмотреть. Может, чего и найдешь». Он деловито снял со стены помповое ружье и патронтаж. «А я дом еще раз осмотрю, на предмет чего-нибудь интересненького». Через пару часов на полу гостиной выросла приличная горка всякого разного барахла, сносимого туда для дальнейшего, более скрупулезного осмотра и отбора с точки зрения необходимости и ценности. Наконец, не осталось укромного места в хозяйском доме, которое бы они не осмотрели. Ребята дружно плюхнулись на диван, раскинув в стороны руки. «Что это у тебя?» Денис держал в руках походный планшет из коричневой натуральной кожи. «Смотри, что мне удалось найти. Здесь есть карта, компас и несколько цветных карандашей». «Супер!» «Итак, у нас имеется в наличии туристическая топографическая карта, на которой нет никаких отметок и пометок бывшего хозяина. Должен признаться, я не смог определиться, где именно мы находимся. Но карта отображает территорию, уже давно покинутую людьми. И...» территорию Чернобыльской зоны отчуждения. После долгого молчания Александр поднялся с дивана. Этот факт мне ни о чем не говорит. Может, он охотиться туда ходил. Не знаю, куда он там ходил, однако нам не стоит здесь долго задерживаться. Согласен. А знаешь, что-то я себя снова начинаю чувствовать не в своей тарелке, как тогда, перед погромом. Естественно, мы не весть где, в каком-то чужом доме, роемся в чужих вещах и занимаемся мародерством. Нет, не то. Скорее, это похоже на паранойю. Мне тоже все это не нравится. Скоренько собираемся и уходим. Жратву возьмем с собой, сколько сможем унести, а похаваем, когда будем чувствовать себя в безопасности. Они встретились взглядом и, не сговариваясь, сбросили с себя белье, быстро переодеваясь в свои еще не совсем высохшие вещи. Подхватив с пола рюкзак, они стали наполнять его теми вещами, которые с их точки зрения могли бы пригодиться в дальнем походе. Еще один рюкзак, немного побольше, лежал рядом и содержал в себе двухместную палатку. «Не, это пока отложи в сторону. Фонарик и батарейки ложи в боковой карман, чтобы удобнее было доставать. Спички туда же. А это что?» «Бальзам-ополаскиватель полости рта. В карман его себе положи. А вот мыло в рюкзак. И на вот, бинокль тоже возьми. А мне подай вон ту хрень». Довольно быстро рюкзак оказался туго набитым под самую завязку. Осмотрев оставшуюся кучку, ребята пожали плечами. На первый взгляд вроде бы все необходимое взяли. «Хавчик, давай сложим в пакеты и в руках понесем. Возьмем с собой хлеб. Я в холодильнике видел пару палок сырокопченой колбасы. Вот их тоже. Консервы, чай с лимоном и несколько баклажек воды». Александр почесал затылок. «Как думаешь, насколько хватит?» «Если экономить, то... дня на 3-4. Сам знаешь, на свежем воздухе кушать хочется чаще. А потом?» «Не знаю». «Тогда так. Давай перекусим. На дорожку. А уж потом свалим отсюда. Глядишь, и в дороге веселее будет». Через полчаса, вооруженные охотничьими ружьями, с рюкзаками за плечами, друзья покинули хозяйский дом. Александр снял с головы только что надетую ковбойскую шляпу и со словами «А про него-то я и забыл», посмотрел в сторону трупа у стены дома. Но такового возле дома не оказалось. Он остановился в изумлении и чуть погодя подошел ближе. Вместо тела на земле лежала только одежда. Несколько минут ребята рассматривали ее. Потом Денис увидел в траве наручные часы и, нагнувшись, вгляделся в дату и число на циферблате. «Если им верить, сегодня 5 июня». Александр промолчал. Тронув друга за плечо, он махнул рукой в сторону сторожки у ворот. «Пойдем, Денис. Сдается мне, его перед смертью, так же, как и того малеванного, накормили чудо-зельем. Оно и похоронило его без постороннего участия». Неожиданно со стороны свинарника раздался крик. «Федька! Мурцал! Да где же вы все?» Саня схватил Дениса за рукав и потащил к сторожке. «Бегом, бегом! Это, кажется, тот охранник, которого я по башке лопатой огрел. Видать, из ямы выбрался». Укрывшись в сторожке, они через мутное стекло наблюдали за коренастым бородачом, стоявшим, раскрывший рот, у хозяйского двора. Он что-то бубнил себе под нос и, перекрестившись, скорым шагом пошел прочь. «К нам идет. Что будем делать?» «Прячемся под кровать. Не то мне придется его укокошить». Бородач вошел в сторожку, опустил рычаг лебедки и нажал на какую-то кнопку. Лебедка мерно загудела, отматывая стальной трос. Александр отвел взгляд в угол комнаты, и ему бросилась в глаза кучка лежащей на полу одежды с охотничьей амуницией. Тем временем бородач энергично покинул сторожку и побежал к дальнему сараю у кузницы. Послышался щелчок, отключилось питание лебедки, затем что-то утробно ухнуло за забором. «Смею предположить, там что-то опустилось». «Санечек, чего ждем?» «Мне стало интересно, что это мудак так суетится». «А мне нет. Тихо». Послышался шум работающего двигателя, и на центральную дорогу выехал старый луазик темно-зеленого цвета. Он шумно подъехал к хозяйскому дому и остановился у крыльца. Бородач вышел из машины, откинул брезентовую полу кузова и энергично юркнул в полуразрушенный дом. «Ага», — прищурился Денис. «Он, как и мы, собирается мародерничать». «Это хорошо, дружище. На-ка, держи ружье и оставайся здесь. Как только бородач в очередной раз скроется в доме, по моему сигналу откроешь ворота. И будь готов запрыгнуть в машину, когда я подъеду к сторожке. Понял?» Денис утвердительно кивнул. «А какой сигнал будет?» Александр задумался. «Как только я заведу машину». «Понятно». Осторожно выскользнув из сторожки, Саша стал скрытно подбираться к автомобилю. К тому времени, как Александр смог незамеченным подойти к автомобилю на расстоянии прыжка, бородач уже успел совершить с десяток челночных рейсов и загрузить в кузов машины большущие охапки всякого разного барахла. В очередной раз бородатый мародер скрылся в дверях разрушенного дома, и затаившийся лазутчик более ждать не стал. Александр молнией рванул к Луазу. Открыв дверь, сходу бросил свое тело на водительское сиденье. Ключ в замке зажигания. Клацнула релюшка, и движок взревел с полоборота. Сцепление, первая скорость, педаль газа утоплена в пол до отказа. Чуть было не сбив праздно шатающегося поросенка, прыгая на ухабах, машина уже подъезжала к воротам, когда позади нее раздались громкие, хлесткие выстрелы. Александр притормозил и открыл пассажирскую дверцу. В открывшийся проем тут же влетел рюкзак, который он перебросил на заднее сиденье. Со звуком выстрела рассыпалось боковое пассажирское стекло. «Давай быстрей!» В дверном проеме появился второй рюкзак и, наконец, сам Денис, излишне сильно хлопнувший дверью. «Рвем!» «А-а-а! Ха-ха-ха! Ура!» Набирая обороты, отечественный вездеход покинул территорию ненавистного лагеря и, поднимая за собой столб пыли, резво помчался по проселочной дороге. Бородач сделал еще один прицельный выстрел и, в сердцах бросив ружье на землю, стал грозить и материться, что есть мочи, в сторону удаляющейся машины. Глава 3. Новые встречи. На утренней ранней заре, когда солнечная корона только-только осенила небосвод над восточным горизонтом, небольшой отряд из 10 человек под радостный птичий щебет вошел в пределы пустующей деревушки, давно уже брошенной и забытой людьми. Крепко сбитый пожилой мужчина в камуфляжном костюме охотника, шедший в авангарде отряда, не останавливаясь, подал условный знак, и тянувшаяся за ним людская цепочка распалась, растекаясь в разные стороны, как капля масла по поверхности воды. Обнажив какие-то приборы в виде прямоугольных темных коробочек с разноцветной иллюминацией маленьких лампочек на лицевой панели, осторожно и не торопясь, люди принялись осматривать окружающую их территорию. Одинокий путник прошел еще около 100 метров и, постепенно замедляя скорость движения, остановился на повороте старой, начавшей зарастать мхом и травой, единственной здесь асфальтированной дороги, уходящей к центру поселка Призрака. Повернувшись лицом на восток, он долго смотрел вдаль, где за контуром высоких деревьев, у края далекого горизонта, разгоралась новая утренняя заря. Мир неминуемо погружался в царство солнечного света и шедшей с ним полуденной жары. Около 2 лет назад, вследствие очередного, но не менее загадочного и совершенно тихого катаклизма, не похожего на все предыдущие, зона расширила свои границы, вытянувшись на запад почти на 30 с лишним километров, поглотив при этом 2 старых западных радиоактивных следа и большую часть территории Полесского радиационно-экологического заповедника. В результате буйства аномальной стихии, населяющая зону живность, процентов на 60 была уничтожена, а оставшиеся в живых оклемались и восстановили свои силы только к поздней осени прошлого года. К этому времени появились новые, гораздо более опасные и хитрые твари, к примеру, степные дьяволы, морок или лохматый и мощный пес Крикун. Что касается населяющих зону сталкеров, то после такого тихого, но мощного удара они сумели прийти в себя довольно быстро и, поминая добрым словом тех, кому не повезло, энергично и дружно перегруппировались, расселившись на новых, более-менее безопасных и пригодных для жизни территориях, до сих пор гадая, чем же был вызван столь убительный всплеск аномальной активности и внезапное скачкообразное расширение зоны. А для подавляющего большинства простых граждан, живущих обычной, суетной жизнью, там, на большой земле, сам факт существования аномального мира так и остался тайной, покрытой мраком секретности. Властям не пришлось что-либо объяснять или сильно напрягаться по этому поводу, поскольку новые территории, захваченные зоной, уже давно никто не населял. Путешественник перевел свое внимание на серый асфальт, густо испещренный трещинами, сквозь которые густо пробивалась трава. Определенным образом он старался настроить свое восприятие окружающей действительности на более высокий уровень сенсорной чувствительности и очень внимательно прислушивался к своим внутренним чувствам и ощущениям. Из-за расширения зоны ранее обжитое место пришлось спешно оставить, потеряв при этом несколько человек, а затем и вовсе, вместе с жалкими остатками отряда новичков, перебраться на большую землю, пока разбушевавшаяся стихия не придет в норму и равновесие. Легкий щелчок в наушнике переключил внимание на внешний мир. «Старатель, это Макс. Как и ожидалось, местность не заражена, но мы кое-что нашли». Сталкер приложил палец к наушнику. «Что нашли? Дай ориентир». «Юго-западное направление. У моста через заросший пруд. Здесь авто и два человека в нем». «Я понял. Сейчас подойду». Немного подумав, старатель достал из нагрудного кармана блокнот и авторучку. Посмотрел на часы и, отыскав нужную страницу, сделал короткую запись. 07.06.2015 года в 3.45 вошли в заброшенный поселок Столпное. Тогда все пошло как-то не так. Спешно покинув зону, его отряд разбежался в разные стороны. Мир Большой Земли встретил старого сталкера холодно, можно сказать, неприветливо. Он, конечно, сам не хотел огласки и уж совсем не надеялся на торжественную встречу с оркестром, но действительность атаковала его такой безразличностью и отчужденностью, что практически выбила из седла. Вдобавок ко всему прочему, банк, в котором он хранил свои сбережения, накопленные за несколько лет скитаний по зоне, был объявлен банкротом и прекратил свое существование. Непривычная реальность окутывала и поглощала, настойчиво диктуя чуждые ему условия игры. По сути, возвращаться сталкеру было некуда, и пару дней, помыкавшись бомжом, сталкер по привычке обустроился в одном из брошенных домов городского частного сектора, тут же попав под колпак правоохранительных органов. Некий доброжелатель, живущий где-то по соседству, с твердой гражданской позицией в голосе, сразу же известил об этом событии все соответствующие инстанции. И старателю пришлось пережить довольно неприятный период своей жизни. Он чуть было не попал в тюрьму, и когда наконец выяснилось, что на момент его противоправных действий дом был действительно бесхозный и подлежал сносу, старатель снова оказался на улице, никому не нужный и всеми забытый. Поразмыслив, он принялся искать старых друзей, давно отошедших от сталкерских дел. На дальней окраине пустующей деревушки, у старинного деревянного мостика, через извилисто-продолговатый водоем, поросший ряской и камышом, на спущенных колесах одиноко стоял луаз с разбитыми стеклами, в клочья изорванным брезентовым тентом и редкими пулевыми отверстиями в кузове. Старатель оглядел машину и заглянул в кабину. «Давно мертвы?» «Да не, батя, они живые, только дрыхнут, как убитые». Командир отряда прислушался и, улыбаясь, отошел от машины. «Надо же! Это, брат, хороший знак. Здесь мы лагерь и разобьем». Он повернулся к группе новичков, стоящих неподалеку, по тем или иным причинам решивших испытать свою судьбу в сталкерских скитаниях по аномальной зоне. «Лиса, проследи за мальцами, а как проснутся, отведешь их ко мне». Девушка с короткой стрижкой и фигурой Дианы-воительницы, волнующей любого почитателя женской красоты изяществом своих округлостей и изгибов, скрытых под черным спортивным костюмом, не переставая щелкать семечки, коротко кивнула и тут же вернула свое внимание к группе товарищей, что-то увлеченно, но тихо рассказывающих друг другу. «Макс, давайте-ка позавтракаем и отдохнем, а затем уже приступим к расквартировке отряда». Старатель похлопал его по плечу. «Только для начала мне нужно в сталкерской сети застолбить это место за нами и сбросить сообщение торговцу». На ходу он извлек из своего рюкзака ноутбук, отправившись к хорошо сохранившемуся кирпичному дому у истока единственной асфальтированной здесь дороги. На Большой Земле, так же как и в аномальной зоне, каким-то образом нужно было выживать. В реалиях окруживших старателя резко сменились условия и скорость течения жизни, поменялись правила поведения, что незамедлительно привело его к вершине пика личностного кризиса. Он понимал, если отступить и бросить течение своей жизни на самотек, все может закончиться прескверно. Неимоверным усилием собрав себя в кулак и проанализировав сложившуюся ситуацию, старатель пришел к определенным выводам и принял решение. Необходимо было меняться внутренне, постоянно приобретая все новые измерения и качества, а для этого необходимо было учиться, приспосабливаясь к новым условиям жизни. Для начала старатель попытался найти работу, но либо он не подходил к требованиям работодателя, либо работа, как таковая, не устраивала его, благодаря чему все попытки оказались неудачными. Поразмыслив, он решил собрать свой разбежавшийся отряд начинающих сталкеров и попытаться убедить их единой командой преодолевать жизненные трудности и невзгоды. На деле это оказалось трудной задачей, и в этом начинании ему помогли его старые друзья. Так на свет появилось небольшое строительно-монтажное предприятие Dedal Engineering. В углублении, под золой прогоревшего костра, переливающиеся огненными красками тлеющих углей, томились крупные картофельные клубни. Один из сталкеров, чуть в стороне от костра, установил раздвижную металлическую треногу и повесил на нее чайник. Затем достал из мешка газовую горелку размером с майонезную банку, заправил ее из такого же по размеру газового баллончика и аккуратно подставил под днище чайника. «Фонтик, нахрена добро переводишь? Костер же есть!» «Во-первых, кудрявый, на газу быстрее, и котелок не закоптим», – парировал поджигающий горелку. «А во-вторых, заведи себе зверушку какую-нибудь, ей и полоскай мозги». «Друзья мои, а я вот где-то читал, что на Чукотке чай заваривают по совсем другой технологии», – похвастал своей эрудицией худощавый парень в темно-синих спортивных штанах и старой армейской куртке времен Варшавского договора, накинутой поверх серой футболки. «Бросают в воду нагретые в костре камни, так?» Парень улыбнулся и посмотрел на пожилого мужчину в очках, сосредоточенно штопающего дырявые носки. «Точно так». «А там, брат, по-другому и не получится», — вставил свою реплику Фунтик. «Пока вода закипит, большая ее часть выпарится». «Вы, хлопцы, кажите мне краще, с якой хаты будем починати? Я ось маю пропозицию, что стоя, де легче буде, а більш трудоемной работы на потім залишимо». «А я хотел предложить последовательно выполнять работы, независимо от сложности, тогда мы не распылимся на мелочи. Сам-то поселок небольшой, на первый взгляд около 20-25 дворов будет. Из 2-3 хат одну можно будет восстановить по полному разряду. Ну и обустроить, конечно». Старатель закрыл ноутбук и подсел ближе к костру. «Перед тем, как хоть что-то начинать делать, нужны подготовительные работы. Вы знаете об этом не хуже меня. В основном мелочные, но объемные и трудоемкие. Да хотя бы тот же мусор убрать. Отобрать из него все, что нам может пригодиться, а остальное отправить в утиль. Как раз это и займет у нас большую часть времени по восстановлению жилых помещений. Тут уж мы в любом случае обживаться будем постепенно, а пока установим имеющиеся в наличии палатки». «Максим», — он посмотрел на своего помощника, «двухместную палатку отдадим нашей девочке, а сами будем ютиться в той, что побольше». В это время из-за палисадника, густо заросшего серебристой смородины, вышла красавица-лиса и за ней два молодца. Сидящие у костра тут же умолкли, наблюдая за приближающейся троицей. Несмотря на громкое название, дела у новосозданного предприятия шли не лучшим образом. Необходимо было потерпеть какое-то время, пока в процессе работы будет создана положительная репутация как самого предприятия, так и у его работников – и тогда, само собой, появятся новые клиенты и будет занята достойная ниша на рынке труда. Естественно, на все это нужно было время, но с течением времени вдруг начал ощущаться его острый дефицит. Связано это было со старыми, своевременно неразрешенными проблемами, стоящими за плечами некоторых участников сталкерского предприятия. Неожиданно вскрылась нехорошая история лисы, исполняющей в структуре предприятия роль менеджера. Она всегда была в разъездах, искала клиентов и заключала договора на строительство и ремонт. Вот и попалась на глаза тому, кому не следовало бы. Вторым вляпался Фунтик, оказывается, ранее бежавший от кредиторов, и старатель осознал, что о своих людях он толком-то ничего и не знает. Вот и родилась у него идея использовать в раскрытии качества и прошлых подвигов своих товарищей технологии психологических тренингов и, в частности, «горячий стул». Это принесло определенные положительные плоды, но временно ухудшило климат в коллективе. Старые грехи ряда членов группы неумолимо тянули все предприятие на дно. Кроме того, пришлось изрядно потратиться, помогая уладить дела Максу и Фунтику, так и не легализовавших свое положение в обществе, а лису вообще пришлось прятать от ее бывших друзей. Старатель понимал, что именно им, как руководителям, были допущены стратегически важные ошибки, благодаря которым он со своей командой начинал вязнуть в последствиях. Необходимо было решение, устраивавшее всех. Пришло время одним взмахом разрубить Гордиев узел. Среди сталкеров, жестко вытесненных зоной на Большую Землю, стали распространяться слухи, будто жизнь в ней начинала налаживаться, входя в свое привычное русло. Посовещавшись со своими друзьями, сталкерами, ушедшими на покой, старатель передал им руководство предприятием и потихоньку вывел из него людей своего отряда. Все было решено заранее, на общем собрании. Чувствуя себя несвободными в свободной стране, исключительно все остановили свой выбор на доле странника в аномальном мире, тем самым выбрав свободу иного порядка. К переходу готовились около недели, и, наконец, настало время для возвращения. Макс предлагал пошуметь напоследок, но это предложение было жестко отклонено. Съев еще одну картошку, Денис выпил горячий чай и поставил на землю опустевшую кружку. Трапеза проходила при полном молчании всех присутствующих. Явно чувствовалась натянутость и некая напряженность, как это обычно бывает в присутствии незнакомых лиц, вклинившихся в уже сформированную, притершуюся команду. Фунтик залпом допил свой чай, после чего последовала громкая отрыжка. «Простите, это я ротом». Денис поморщился от внезапно возникших неприятных ощущений, и это не осталось незамеченным, а командир отряда, то ли в шутку, то ли всерьез, назначил Фунтика дежурным. «Артист оригинального жанра сегодня заступает в охранение на ночь». «А почему это?» — вскочил он на ноги. «Ты сам выставился, с тебя и начнем». «Я...» — жестом остановив собеседника, старатель дал понять, что разговор окончен, а явно рассерженный Фунтик зло сплюнул под ноги и тут же получил очередную взбучку. «Зона такие выходки не любит. Или ты разгневать ее хочешь?» И вновь какое-то время у костра сидели молча, слушая птичий щебет до потрескивания тлеющих головешек. Задумавшись над чем-то, Денис наконец-то набрался храбрости и спросил, обратившись к старателю. «Какую зону вы имели в виду, общаясь со своим товарищем?» У костра послышался смешок, и на какое-то время гости стали центром всеобщего внимания. «Как это?» — встрепенулась девушка, захлопав от изумления длинными ресницами. «Вы что, не в курсе, где находитесь?» Улыбнувшись в смущении, Саня виновато произнес. «Так получилось, хотя у нас есть кое-какие пока еще не подтвержденные предположения». Старатель прилег на бок, опершись на локоть. «Независимо от того, подтверждаю я ваши предположения или нет, могу сообщить вам следующее». Он выдержал паузу. «Вы находитесь в Чернобыльской зоне отчуждения». «Да-да, и для начала я предлагаю вам рассказать нам свою историю, что именно привело вас сюда». Он мягко улыбнулся. «Историю, в которую не стыдно было бы поверить». Александр всего лишь подсел чуть ближе к Денису, а у сидящих возле костра сразу же возникло ощущение, будто ребята занимают глухую оборону. Открыто посмотрев в лицо старателя, как бы, между прочим, Саша спросил: «А с чего бы это нам, первому встречному, рассказывать какие-то истории?» «Ну, вас никто к этому не принуждает. Не хотите, так и не надо. Я просто спросил, скажем, для более близкого знакомства и поддержания разговора. Здесь у каждого есть своя история. Но вы наши гости и вольны в своих решениях, как ветер. Можете уйти в любое время и куда вам будет угодно. Здесь никто никого не держит и ни к чему не принуждает. Кроме зоны, конечно. Она, как вершитель судеб, ведет того, кто хочет, и тащит того, кто не хочет». Воспользовавшись короткой паузой, командир отряда начинающих сталкеров снова принял вертикальное положение, усевшись поудобнее. «Итак, повторюсь, вы находитесь в Чернобыльской зоне отчуждения, в простонародье называемой просто «зона». Очень хорошо охраняемое, феноменально опасное и аномально интересное место, а главное, совершенно непредсказуемое. Место, куда люди стремятся за острыми ощущениями, хорошим заработком, поиском сути всех вещей. Либо просто отсидеться, кто не в ладах с законом и думает, что здесь будет лучше. Это место, где каждый, если, конечно, ему повезет, может с легкостью исполнить все свои желания и осуществить заветную мечту. На первый взгляд у простого обывателя может сложиться довольно стойкое впечатление, что зона – это отстойник для всякого рода проходимцев и изгоев, что по существу верно, но в то же время не совсем так. Проходимцы здесь долго не задерживаются, поскольку любая ошибка может привести к фатальным последствиям. Они либо быстро гибнут, либо снова уходят на большую землю. Потому как зона – вариативная агрессивная среда, где случайных людей не бывает. И если вы попали сюда, пусть даже неосознанно и по своей глупости или по чьей-то чужой воле, значит, это для чего-то нужно. Во всем есть некий план, и будущее существует. Ты же веришь в то, что завтра будет новый день, правда? Но будущее не определено и полностью зависит как от всех нас вместе взятых, так и от каждого в отдельности. Поэтому я сразу хочу вас...» Прищурившись, старательно мгновение о чем-то задумался, затем перевел взгляд на своего помощника, заговорив не в тему. «К нам гости. Всем немедленно выключить все свои электронные штучки. Макс, отряд в укрытие и затаиться там так, чтоб... Ну, ты понял. А вы...» — он посмотрел на Санька и Дениса. «Останьтесь со мной для массовки». Ребята молча проследили, как поодаль в густом кустарнике скрылась спина Максима и ощутили шевельнувшийся в душе страх. Что-то тяжко заныло внизу живота в тот самый момент, когда мелодично подал сигнал какой-то прибор на поясе старателя. «А что это вы нами распоряжаетесь?» — несмело спросил Александр, но ответа не последовало. Внезапно, будто из-под земли, трое отлично экипированных солдат окружили отдыхающих у костра, уставившись на них немигающими зрачками ружейных стволов. Как будто бы ничего не произошло, с совершенно безучастным лицом старатель продолжал потягивать из походной кружки уже остывший чай. Пауза затянулась. «Отставить!» К ним подошел еще один солдат, тут же обратившийся к пожилому мужчине. «Прости, старина, долгих тебе лет жизни и отменного здоровья. Обычные меры предосторожности, сам понимаешь». Он перевел взгляд на ребят. «Что они здесь делают?» «Впрочем», — махнул рукой. «И тебе желаю быть в любимчиках у зоны. Я вот вижу, слухи не врут. Ты таки пополнил ряды военных сталкеров. А молодежь, они у меня в гостях. Подсели к костру. Я их не знаю». «Вот значит как». Армеец подал знак, и трое солдат быстро ретировались, исчезнув из вида за высоким и плотным кустарником. «Да, я теперь на службе, где мой опыт и знания ценятся подобающим образом. Платят хорошо, опять же, спецстаж идет, год за три. Везде такое дело отменили, а у нас нет. Глядишь, через пяток лет могу на пенсию уйти по смешанному». Денис и Александр затаились, как мышки, и ни во что не вмешиваясь, из-под тишка рассматривали висевшие на груди военного оружия и его богатое снаряжение – а тот тем временем продолжал свой диалог со старым знакомым, изредка бросая на них короткие взгляды. «Ты здесь какими судьбами, старатель? Хотя, подожди, не отвечай, дай-ка я угадаю. Решил на этих руинах обосновать свой новый лагерь? А что делать-то? В отличие от тебя, смышленая пенсия меня, если и ждет, то такая, что на нее и не проживешь вовсе. А как помрешь, так и отпеть будет некому, да и не за что. Никому я там не нужен, на большой земле-то. Убег я оттуда. Здесь же совсем другое дело. Природа вокруг, люди всякие, которым ты нужен, дела, которые решаются без тебя либо туго, либо совсем никак. Сам-то не забыл, как лет 6 назад желторотым сопляком около года у меня в лагере просидел. И это после того, как у отца лучшего друга машину угнал и разбил ее вдребезги, не справившись с управлением. Очень тебе тогда в тюрьму не хотелось. Вот кто-то и надоумил тебя в зоне отчуждения отсидеться. А в итоге из тебя получился хороший сталкер. Не буду скромничать и смело скажу, в этом есть и моя заслуга. Я научил тебя всему, что знал. Увел тебя со скользкой дороги и дал новую путевку в жизнь». Заведя оружие за спину, военный присел возле костра. «Да, было дело. Я добро помню, и ты это знаешь, старатель. Скажи мне лучше, не слышал ли ты чего об упавшем вертолете? Здесь ни один год не обходится без того, чтобы что-то да где-то не упало бы. Я в зоне 3-й день, и пока ничего не слышал. Если не секрет, проясни обстоятельства». «Секрет, конечно, но тебе кое-что расскажу. Неделю назад со спецаэродрома вылетел многоцелевой беспилотный вертолет нового поколения с грузом для ученых. И по настоящее время назад не вернулся и туда не долетел. В связи с этим у меня две задачи. Провести караван с грузом к месту назначения и найти этот самый вертолет». «А что за караван там?» «Да, безделушки всякие. Груз, который не смогла доставить вертушка». «А, понятно. Только, я думаю, вертушку эту поди уже на запчасти разобрали. Из-за кустарника, где не так давно скрылись трое военных, показалась голова пешей колонны. Как длинная змея, она медленно выползала к асфальтированной дороге. Старатель прищурил глаза, наблюдая за передвижениями тяжело груженных четвероногих роботов, своим видом отдаленно напоминающих сказочных кентавров. «Это что за невидаль такая?» «Роботы. Ведомство нагрузило в качестве эксперимента. Да и нам хорошо не тянуть этот хлам на своем горбу. Зона эта настоящий и самый сложный полигон для испытаний». «Ты уже говоришь, прям как те сдохлики из стерильных лабораторий». Военный улыбнулся. «Есть немного. С кем поведешься, как говорится, от того и наберешься. А вон, видишь, трое с огромными тюками за спиной. Каждый такой рюкзачок по 200 кило весит, а люди, несущие его, одеты в антропоморфные экзоскелеты нового поколения с гидравлическими приводами. Я как-то слышал, что еще не поступив в серийное производство, они уже успели устареть. Говорят, что уже придумали им на замену что-то совершенно новое и на других принципах работы». «Понятно. Так куда вы путь держите?» «Военная тайна. Вы вот что, не болтайте лишнего, а просто сидите тут и отдыхайте, хотя бы в ближайшие минут 10, пока караван пройдет. Ну а я не прощаюсь». Военный сталкер быстро поднялся и, не говоря ни слова, поспешил к голове колонны. На трех зевак у костра более никто не обращал внимания. Дождавшись, пока колонна скроется из виду, старатель поставил кружку на землю и, облегченно вздохнув, посмотрел ввысь и перекрестился. «Слава тебе, Господи! Все обошлось!» Немного отдохнув в тени высокого кустарника, отряд начинающих сталкеров приступил к дальнейшему, более детальному исследованию территории поселка. К обеду определились, какие дома можно будет отремонтировать, а какие могут пойти на сырье и обеспечение строительным материалом. Они приступили к восстановлению пока только одного из немногих хорошо сохранившихся домов. Благо, в каком-то из сараев нашли разнообразный и довольно сносный по своему состоянию инструмент. Саша и Денис вернулись к машине и практически до самого обеда пытались отремонтировать ее, но, потерпев неудачу, принялись сортировать груз, имеющийся у них в наличии на борту авто. Так, через какое-то время возле Луаза образовалось две кучки. Одна содержала неповрежденные вещи, вторая – испорченные. Александр вытащил из машины рюкзак с палаткой и положил его на капот. «О чем думаешь, Денис?» «О том же, что и ты. Этот старатель, как бы это сказать, зацепил своим рассказом, что ли? Вот я и размышляю, может, уже не стоит нам куда-то бежать, а остаться здесь и переждать?» «Заманчиво. Решил начать карьеру сталкера?» «Я читал Стругацких. А ты, к примеру, обратил внимание на то, как старатель учуял приближающуюся колонну задолго до ее появления?» Они оба сели в автомобиль. «Честно говоря, путаюсь в догадках, как он их смог услышать. Однако, если бы не он, скорее всего, эти вояки сделали бы что-нибудь плохое с нами». «Возможно. Но об этом совершенно не хочется думать. Давай же будем рассудительны. Что мы знаем о Чернобыльской зоне отчуждения?» «Взагали, как говорится». Денис открыл бардачок и запустил в него руку, вытащив оттуда полностью набитый патронами магазин к неизвестно какому пистолету. Александр скосил взгляд в сторону друга, заметив, как ярко блеснул желтизной маленький патрон. «Когда-то давно была авария на АЭС, в результате чего эта зона и образовалась». Денис вытащил из магазина патрон и, рассматривая его со всех сторон, как бы мимоходом продолжал диалог. «Пожалуй, и все, что нам известно. Тогда почему она так усиленно охраняется? Настолько усиленно, что повстречавшийся вчера армейский патруль без всякого предупреждения открыл по нам стрельбу. Будто мы какие-то враги. А эти падающие вертолеты? А прыгающие камни?» – вставил Саня, взяв из рук друга патрон. «А караваны к ученым вглубь зоны? Нигде нет об этом никакой информации. По крайней мере, мне она ранее не встречалась». «Жуть, правда?» «Да и старатель. Туману напустил такого. В общем, запутал нас своим бреднем». «Или бредом. Феноменальный, аномальный, вариативный. Вот-вот, он еще прыгающих камней не видел. Но мне и этого хватило». «Да что ты с этими камнями?» «В общем, я думаю так. На данный момент, в любом случае, рядом с... как их? Сталкерами. Точно. Хоть они и выглядят настоящими придурками, но рядом с ними нам будет безопасней и спокойней. Такие вот у меня предположения». Гремя осколками колбы, Денис уже вертел в руках разбитый термос, рассматривая его со всех сторон и удрученно констатировав: прострелен в двух местах. Отбросил в сторону искореженный предмет. Не пойму почему, может чисто интуитивно, но я доверяю им. Они явно не из тех людей, которые в последнее время встречались нам на каждом шагу. Александр почесал затылок. «Да я тебе вот что скажу. Я аналогично мыслю, друже». Он улыбнулся. «Дела тут творятся интересные. На первый взгляд. Что нас касательно, то... Я даже не знаю, зачем нам все это нужно. Но... В общем, давай останемся на какое-то время, а там уже будет видно, что да как». Он отдал Денису патрон. «Сей предмет явно иностранного производства». Со стороны деревушки слышалась канонада частых глухих ударов. Чуть позже к этим звукам присоединилось слабое пение двуручной пилы. Александр доел свой бутерброд, сделал несколько глотков минеральной воды и, вытирая руки салфеткой, обратился к другу. «Оставшуюся хавку спрячем». «Не имеет смысла, дружище. Практически все скоропортящееся, кроме минеральной воды и консервов. Да и то при такой жаре». «Что ты предлагаешь? Отдать им?» «Не отдать, а поделиться. Мы же вроде как решили присоединиться. С чего-то начинать надо». Не ответив, Саня сложил мусор в пакет и зашвырнул его в кусты. Потом снова сделал несколько глотков воды. «В принципе, ты прав, Дениска. Но все-таки несколько банок консервов и воды закопаем». Полуденная жара ощутимо замедлила темп протекающей жизни, погрузив ее в тягучую патоку летнего зноя. Выбиваясь из сил, ребята тянули два тяжелых ящика, наполненных трофеями, доставшимся им во время побега из разоренного лагеря бородачей. «Саня, погоди, давай отдохнем». «Ну, давай передохнем, не вопрос. Только не на солнцепеке. Пошли вон за тем забором в тенечке присядем». Оставив ящики у хорошо сохранившегося высокого забора, ребята вошли во двор покосившегося дома. «Денис, смотри, тут калитка на ключ запирается. Первый раз такое в деревне вижу». «Ничего удивительного. Наверняка кто-то использовал этот дом с прилегающим к нему участком как дачу. Уезжая в город, запирал все на ключ, просто для личного душевного спокойствия». «Слышь, Саня, может мы сначала найдем, где отряд старателей расположился, а потом уже поднесем ящики, а? Не хочется мне тягаться с ними по всей деревне». «Я уже тоже об этом думаю». Он прикрыл калитку. «О, смотри, и ключи на гвоздике висят». Александр снял связку ключей, висевших на столбе у калитки, и, подобрав ключ, вставил его в замочную скважину. «Денис, а на связке 5 ключей. Интересно, что они еще открывают?» Замок со скрежетом поддался усилиям Александра, и выдвинувшийся язычок запер калитку. Улыбаясь во весь рот, Саня вытащил ключ и, поворачиваясь лицом к другу, радостно констатировал: «Прям как у меня дома». Но его улыбка мгновенно исчезла, когда он заметил невесть откуда взявшегося огромного пса, бодро перебирающего лапами в его сторону. В голове застряла единственная мысль – «Капец». Плавно развернувшись к калитке, Александр яростно запихивал в скважину ключ, который, к слову, никак не хотел туда лезть. Сзади кто-то дотронулся до ягодиц и шумно выдохнул. Краем глаза Саня заметил отбегающую от него собаку, а к этому времени ключ уже занял свое место в замочной скважине, но проворачиваться не хотел. Еще усилие и... Раздался звук рвущейся ткани, затем голую спину обдал холодный поток воздуха. Внутри все похолодело, а на голове зашевелились волосы. Александр убрал руку с ключа и медленно повернулся лицом к смерти. «Кажется, у него нет глаз». Молниеносно пронеслось в голове. Обстановка тем временем из вялотекущей превращалась в стремительную. Обнажив клыки, пес яростно ринулся в атаку, целясь противнику в пах. Никогда ранее не боявшийся и очень любивший собак, Саня не желал таких разборок, но под действием огромной псины понял, что произойдет в последующее мгновение. «Фу!» Делать было нечего, выбор был несложный, и парень подставил под укус огромной пасти свою руку. «Ах!» Каким-то образом, подвернув предплечье, Александру удалось выскользнуть из капкана кинжальных клыков, и в это время ему на помощь пришел Денис. С выпученными от страха глазами и перекошенным в испуге лицом Денис всунул между псом и его жертвой старую лопату с почерневшим черенком. Собака отвлеклась, и ее вскипающая злость легла на древко ржавой лопаты. Клацнули зубы, черенок с хрустом треснул и переломился. Воспользовавшись моментом, Александр ногой ударил в нос разъяренному псу, и в самый этот миг раздался хлесткий, неожиданный выстрел. Пес на мгновение замер, будто прислушавшись к чему-то, тут же рухнув на землю, как подкошенный. Неожиданный выстрел резко ударил по ушам, и подкосились ноги. Не переставая смотреть на здоровенную собаку выпученными от страха глазами, Денис резко присел, пригнувшись почти до земли. Еще не веря в свое спасение, Александр медленно перевел взгляд левее и чуть выше, туда, где на крыше дома стояла обладательница завидной девичьей фигуры. К этому времени девушка переломила ствол обреза охотничьей двустволки и извлекла стреляную гильзу, при этом недовольно пробурчав. Последний же Кан ушел. Спрятав гильзу в карман, она перенесла внимание на молодых людей, стоящих внизу. «Шо, обделались по полной, да? Видали бы вы сейчас свои рожи!» Оказавшись в безопасности, парней стал разбирать смех. И поначалу не смело, но набирая обороты, они стали смеяться над собой и подшучивать друг над другом. Девушка спрыгнула на землю, вложив обрез в самодельную кожаную кобуру, прикрепленную к бедру. «Адреналин хорошо прочищает мозги, правда?» «Это точно». «А нам нашу спасительницу так и называть? Лиса?» Предательски дрожали ноги, и Денис сел на землю, чтобы скрыть сей факт. «Да, так и называйте», — безлично ответила девушка, стараясь встретиться взглядом с глазами Александра. Но тот, опустив голову, рассматривал раненые предплечья. «Как ты здесь оказалась? Да еще на крыше». «Мы ремонтируем дом, нужны материалы. С той стороны, вот за этой хатой, забора нет, только кустарник. Крыша у дома шиферная, на вид в нормальном состоянии. Вот я и залезла наверх, чтобы убедиться. А тут вдруг вскрик и возня какая-то». «Спасибо. Если бы не ты, он бы нас порвал». «Безусловно. Слепой пес – коварный и опасный хищник зоны. Скорее всего, вы зашли на его территорию». Из темного дверного проема покосившегося дома вынырнул Максим с пистолетом в руке. «Что за шум? Вы что тут?» Увидев мертвого пса, присвистнул. «Нехило. Ты его завалила?» Он посмотрел на девушку, а затем перевел взгляд на окровавленную руку Александра. «Парню нужна медпомощь». «Это я уже понял. Лиса, отведи его в расположение. А мы...» Он посмотрел на Дениса. «Закопаем собачку, чтобы не привлекать к лагерю всякую опасную живность». Старатель осторожно и умело обрабатывал рваную рану на руке Александра. «Кости целы, это хорошо. Придется еще потерпеть. Нужно шить». «Есть чем?» «Иголка у меня есть всегда. Не будем затягивать и сразу начнем. Пока адреналин гуляет по твоим венам, не должно быть сильно больно». «Шрам останется, да?» Александр скривился, когда игла коснулась тела. «Смотри в сторону». «Останется, конечно, но мы постараемся, чтобы он был еле заметен. В обычных условиях твоя рука болела бы как минимум полгода. Здесь же, в зоне, все заживет гораздо быстрее». Он улыбнулся. «А знаешь, 100 лет назад все операции делали без наркоза. И на время. Можно сказать, на скорость. Слышал, что вместо наркоза была водка или спирт. А то, что хирурги ориентировались на время, не слышал». «Ну, у спирта довольно узкий диапазон обезболивающего эффекта. Довольно многие пропускали стадию «не больно» и погибали от передозировки, а точнее от отравления. К тому же спирт подавляет иммунитет, а для человека, перенесшего хирургическое вмешательство, это очень уж нежелательный побочный эффект. Кроме всего прочего, человек может выдержать невыносимую боль только первые 15 минут, а потом он умирает». «Этого не слышал». «Я где-то читал, но уже не вспомню где. Только помню гравюру на странице фолианта, на которой один врач делает операцию, а второй засекает время». «Вот так вот». Саня скривился от боли. «Шрамы украшают мужчину, правда?» «Как тебе сказать, дружище?» Старатель сделал еще один стежок и затянул узел. «Молодец не тот, кто шрамы носит, а тот, кто их ставит». «Логично». «Как самочувствие?» «А то ты что-то побледнел. Дыши носом. Глубже дыши». «Спасибо. Мы с Денисом решили к вам присоединиться. Принимаете вы к себе или нет?» «Принимаем, конечно. Но на определенных правилах и условиях». Старатель затянул очередной узелок и начал бинтовать руку. «Самая тяжелая работа – это работа с людьми. Именно поэтому должны существовать определенные правила игры. Во избежание лишних трагедий, да и просто, для очистки собственной совести». «Кажется, я понимаю. Народ сюда приходит всякий, каждый со своей историей. взглядами на жизнь, личностными приоритетами. И у каждого, подчеркиваю, у каждого из них имеются свои ложные представления о себе, о мире, о своих возможностях. Они обрастают иллюзиями, будто днище средневекового корабля водорослями. А это очень сильно мешает плыть по бесконечному океану жизни. Или вовсе приводит к крушению. Моя задача всего-то навсего – научить людей выживать. Привить им способность видеть и понимать этот аномальный мир, ориентироваться в нем. А возможно и осознать свою роль, свое предназначение. Для чего в первую очередь необходимо научиться правильно выбирать смысловые установки своих действий и поступков. У тех, кому это удается, мировоззрение меняется кардинально. А лично у меня нет никаких сомнений в том, что именно от мировоззрения зависит траектория жизненного пути каждого человека. Александр тяжело вздохнул. «Не пойму я что-то. Если здесь так опасно, если здесь настолько сурова школа жизни, почему же сюда приходят люди? Они что, чего-то не догоняют? Или, может, ищут что-то важное?» «Кто-то догоняет, как ты говоришь, кто-то нет. Но в основном все что-то ищут. На самом деле это не столь важно. Здесь не намного опаснее, чем жизнь на большой земле, где, к примеру, вылетевшая на красный свет машина может размазать тебя по асфальту. Или в темном переулке нарваться на перо заядлого подонка. Просто место здесь необычное, загадочное и таинственное. А тайна, она всегда притягивала и будет притягивать к себе людей, попавших в зону ее влияния. Ну ладно, на первый раз хватит философии. Ты лежи, отдыхай, а лучше всего поспи. В то же время город Днепропетровск. Распахнулись двери кабинета, и худощавый молодой человек, сделав несколько шагов, остановился в почтительном удалении от письменного стола. Хозяин кабинета медленно, как это делают в кино, перевел на него свое внимание, сконцентрировав на холеном овальном лице пронизывающий взгляд. Молчаливое бодание взглядами, как всегда, закончилось ничьей. Гость и на этот раз остался беспристрастен и не опустил глаза, привычно пропустив тяжелый взгляд хозяина сквозь себя. «Что накопал?» Мужчина сделал шаг вперед и учтиво, с легким, еле заметным поклоном, положил на стол пухлую кожаную папку. «Здесь полный отчет о проделанной работе. Местонахождение ваших знакомцев нам установить не удалось. Мы вышли на людей, которым они были проданы, но они уже вне пределов нашей досягаемости. Кто они и на кого работали, соответствующие документы имеются и представлены в отчете. Думаю, вам будет это интересно. Я лично выезжал на место последнего пребывания искомых субъектов. Кстати, оно находится в закрытой чернобыльской зоне отчуждения. Там стояла добротная усадьба, которая при невыясненных обстоятельствах была практически уничтожена. Ранее населявших ее людей до сих пор нигде не могут найти. Это удалось выяснить у местных самоселов, называющих себя сталкерами. С их слов, эта усадьба долгое время была неприступной крепостью, а они ее заняли совсем недавно, когда та вдруг опустела и обезлюдила. У них сложилось впечатление, будто люди, ранее жившие в усадьбе, просто исчезли, оставив практически все. Все свое имущество, включая личное оружие, одежду и, простите, нижнее белье. А одежда пацанят имелась среди прочего хлама? Установить не удалось. Практически все было разворовано еще до нашего появления там, а какая-то часть уничтожена при ремонтных работах по восстановлению усадьбы. Фото прилагаются. Хозяин кабинета вздохнул. Откинулся на спинку кресла. «Спасибо за работу. У моего секретаря получишь премиальные. И вот что. Мне необходимо, чтобы ты разработал и создал такую ситуацию, при которой команда этих пиратов, как они любят себя называть, без сопротивления, а главное по своему желанию, легла под мое крыло. Эти юные дарования мне нужны. Сделай так, чтобы они были нам очень благодарны за предоставленный им протекторат». «А что делать с их капитаном?» «Его люди и собранный им компромат мне очень даже кстати. А вот сам он никому не интересен и даже опасен. Он с такой легкостью продал своих же, что своим уже ни для кого стать не сможет». Гость опустил большой палец правой руки вниз. Прищурив глаза, хозяин кабинета молча кивнул. «Я пока изучу твои материалы, а потом уже решу, прекращать поиск или нет. Свобода».